Как случилось, что прочеты встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча? Чем прочеты угодили Господу Шиве? И какие он дал им наставления? Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла. Поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их. Видура спросил Майтрею: «Дорогой Браман, как случилось, что прочеты встретили на своем пути Господа Шиву? Скажи мне, как произошла эта встреча? Чем прочеты угодили Господу Шиве? И какие он дал им наставления? Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их». Комментарий его божественной милости Шри Шримадачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Каждый человек должен стремиться узнать содержание бесед Господа с его преданными или беседы возвышенных преданных между собой. Так, когда Сута Госвами рассказал великим мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, Шримад Бхагаватам, мудрецы попросили его рассказать им о беседе Махараджа Парикшита с Шукадевой Госвами, полагая, что эта беседа была не менее значительной, чем беседа Господа Кришны с Арджуной. Люди, стремящиеся обрести совершенное знание, по сей день с большим желанием изучают Бхагавад-гиту. И точно так же Видура горел желанием услышать рассказ великого мудреца Майтреи о беседе Господа Шивы с прочетами. Видура вача прачета самгиритрена ядхасит патхи сангамаха яд уттаха харат притас. Видура спросил Майтрею: «Дорогой Брахман, как случилось, что прочеты встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча? Чем прочеты угодили Господу Шиве и какие он дал им наставления? Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их». Намо Вишну Падая Кришна Пришая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштай Сангиртана Правритартам Нихате Гураве Намаха Джая Шри Вишна Четанья Прабху Нитянанда Шри Адхайтарга Дара Шивасати Гора Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Шрила Прабхупада указывает нам, что каждый человек должен стремиться узнать содержание бесед Господа и его преданных или беседы возвышенных преданных между собой, поскольку они исполнены трансцендентной сути и трансцендентной глубины и могущества. Они помогают живому существу до конца очиститься от скверны материальных жизни. Именно в этих беседах заключен удивительный, сокровенный метод, который позволяет живому существу возвратиться в свое изначальное предназначение. Это точно так же, как люди, которые складывают руки и поклоняются Господу не только чувствами, то есть не только своим телом, но и своим интеллектом, умом, они более быстрее прогрессируют. Неофит, он не должен знать правду о том, что он неофит. Когда человеку говорят правду, то есть показывают его уровень, он раздохновляется, потому что это основной признак неофита. То есть человека, который стоит на уровне баджана крии. Только лишь на второй части уровня баджана крии человек иногда в состоянии выслушать правду о себе. То есть увидеть по-настоящему через какого-то авторитета, через духовного учителя, через авторитета свое естественное положение. Это точно так же, как некоторые преданные, они складывают руки и, допустим, Хари Кришна мантру читают. Некоторые так сидят. Рупа Госвами пишет: мы должны принимать все, что благоприятно, и отвергать все, что неблагоприятно. Человек поклоняется телом, умом, речью, всем. Поэтому, когда какие-то аспекты не задействованы в преданном служении, то происходит, то есть торможение происходит. или эффективность продвижения теряется. И очень часто видно, как преданный по 10-20 лет, так сказать, эффекта преданного служения не получает. То есть такого эффекта, как некоторые люди за 2 года, за год, иногда за месяц, за неделю могут продвинуться. Так здорово. И в последующих этапах просто завидовать приходится. Завидовать этим личностям. Иногда начинает проявляться эта зависть. Но вся причина лишь в том, что живое существо само не очень желает этой продвинутости, лишено понимания. То есть, говоря таким простым языком, тупое. Я могу, конечно, другие термины применять, более, так сказать, мягкие, округлые, но смысл остается прежним. То есть это все по тупости делается. То есть влияние кали-юги, деградация. Греховные поступки прошлого человеку приводят к тому, что человек пребывает в разрыве с теми событиями, которые происходят вокруг него. То есть он не видит связи между вещами, между поступками. Он не видит, что вот сложенные руки могут дать больше эффекта. Иногда человек, наоборот, очень хорошо складывает руки, но не применяет ум. Это тоже, так сказать, разрыв. И он так мечется от одного к другому. И все время думает, почему же я не продвигаюсь? Я вот стал складывать руки и не продвигаюсь. Но ты перестал думать, перестал поклоняться умом. Или, наоборот, ты поклоняешься умом, но перестал складывать руки. И речь твоя, так сказать, ушла в сторону. Слух твой ушел в сторону. Итак, великие ачарьи вайшнавы, давая полные содержательные ответы всех уровней сознания по мере продвижения человека, вставшего на путь бхакти-йоги, они описали все уровни сознания, абсолютно. Даже все мысли, которые возникают в головах, как сумасшедших, как, так сказать, чокнутых, как продвинутых, как задвинутых, все уровни абсолютно описаны. Эта наука преданного служения объяснена досконально. Вплоть до мельчайшей мысли, вплоть до фактора раздражения, когда человек бьет просто кого-то, совершая преданное служение, не выдерживает из зависти какого-то преданного, разворачивается и бьет ему по лицу. Совершая таким образом апаратхи, вайшнава апаратхи. И как следствием этих вайшнава апаратхи, мгновенно на следующий же, через несколько дней, иногда через несколько секунд, у человека может наступить мгновенная смерть. То есть человек от этого поступка может умереть тут же. И все эти процессы описываются великими ачарьями, которые полностью обследовали все эти уровни сознания, для того, чтобы помочь в будущем квалифицированным преданным узнавать об этом. Квалифицированным преданным. Допустим, одной из категорий торможения в духовной жизни, когда вот человек заявляет, я в процессе, никакого процесса нету еще. То есть, если вы сели в поезд, к которому не прицеплен вагон, не надо думать, что вы в процессе езды. Представьте, вы сели, так сказать, на машину без колес, вот у нас тут стоит Сашина машина, вот его можно туда посадить и говорить, вот теперь думай, что ты едешь, что ты в процессе. Хотя ты в машине. Мы можем говорить буквально, что он в машине. Вот сейчас посадить кого-нибудь в машину в эту, и он в машине. Можно даже завести ее, но у нее колес нету, она никуда не едет. Можно даже пибикать и делать вид, что ты куда-то едешь. Рулем крутить там, но человек никуда не едет. Поэтому вы не думайте, что если вы спите на Шримад-Бхагаватам, то вы в процессе. Не думайте, что если вы не поклоняетесь телом, умом, речью, что вы в процессе. Процесса нет. Это точно так же, как машина без колес, машина, лишенная бензина, или вообще, так сказать, деревянная машина, вкопанная в песок. Вот дети, они думают, что они куда-то едут. Им позволяется представить, что они в процессе. И сколько бы человеку ни читали лекции, сколько бы ни говорили, человек настолько стал тупой только под воздействием века Калли. Так отупел. Поскольку у него есть очень много привязанностей, всевозможных привязанностей. И он постоянно, свой ум не задействует в служении. Почему мантра? Нужно очень важно поклоняться умом, телом, речью, всем. Ум – цитадель всех проблем. Ум, он является господином чувств. Ум стоит над чувствами, над умом стоит разум. Почему говорится разумные люди? Разумный человек, он подчиняет себе ум, ум подчиняет автоматически чувства. Он заставляет их действовать. Он заставляет их по утрам складывать руки перед друг другом. Он заставляет разум, заставляет ум правильно думать о преданном. Правильно думать, правильно понимать это положение. Ум контролирует тело, почтение выказывает. Он доказывает даже те почтения, кто вроде бы, казалось бы, ниже его по уровню. Вроде бы. Мы можем думать, что раз у меня 3 кантималки, то я выше по уровню какой-то личности. Ум заставляет думать человека правильно. Разум подчиняет себе. Это называется разумный человек. Разумный пред. Это называется будхи-йога. Будхи-йога упашритья. Кришна говорит Арджуне, что если ты начнешь разумом поклоняться мне, то все проблемы будут решены, потому что разум выше ума. Ум выше чувств. Сразу все охватывается. Поэтому разумный человек, он понимает, как связаны все в этой цепи. Чувство, ум и разум. Всего три субстанции. И многие не видят этого. Как это происходит? О какой йоге можно говорить, если человек даже в трех субстанциях не может разобраться? Всего лишь в трех. Никакого такого большого измерения нет. Три субстанции. Четвертое измерение – это Кришну внести в ум. При помощи слушания Шримад Бхагаватам, бесед великих преданных с Господом и также беседы преданных, продвинутых преданных между собой. То, что помогает живому существу в процессе анартха-неврити находиться. То есть очищать свое сердце от тех загрязнений, которые скопились там за все времяпрепровождение в материальном мире. И если человек не знает о таких проблемах, как лая, допустим, сон, накиртаном, шраваном и смараном, сон, человек даже не понимает, что он никуда вообще не двигается. Наличие сна во время одного из этих процессов, киртаном, шраваном и смараном, указывает на очень греховное положение живого существа и на его тупость. Человек никуда вообще не продвигается. Никакого процесса нет. Этот процесс сна называется лая. Я уже не буду говорить о других процессах. Хотя бы это научиться делать. Если человек не испытывает вкуса посредством подчинения через разум своего ума во время киртаном, шраваном и смараном, нету опять никакого, вообще продвижения нету. Вообще. И все эти разговоры неофитов, что просто сидишь вот просто и все этим и двигаешься, это все для неофитов. То есть, чтобы не утеряли энтузиазм, им это говорят. Это наука преданного служения, я вам говорю то, что описывает ачарьи. Это говорится специально, чтобы они не разочаровались, что они хотя бы могут свое тело вот здесь торчать, держать. Это такой великий уровень для них, потому что они так тупы, что даже заставить свое тело тут присутствовать, и то для них это великая аскеза суровая, потому что они так деградировали. Это не делает никому чести, это говорит о деградации, о мощной, колоссальной деградации живого существа в векали. И человек, не превзойдя всех этих проблем, никак не может, никогда не получит ручи, хотя бы его первого этапа, ручи, что значит? Вкуса к преданному служению. Без вкуса преданного служения ни о каком преданном служении даже речи не может быть. Ни о каком прогрессе не может быть даже речи. Даже речи. А вы так легко все это, руки не сложат, он на моба голоты не знает, что такое ум свой не сложит. Лишь бы пришли вот так сидеть и клевать здесь носом и думать, когда же я, так сказать, наем себе просады. А потом удивляться, что проходят годы и нет вкуса. Приходить и плакать там, в гостевой плакать перед кем-то, а у меня нет вкуса, а все вкус растет только к вожделению, то есть желание секса все возрастает и возрастает. А как оно уничтожится, когда анапхи-то не выходит из сердца? Почему? Потому что человек действует-то неправильно. Неправильно. Какой же вкус? И когда ему жить негде, вообще ночевать негде, он просится в храм. Я не буду больше ничего плохо говорить, потому что жить негде. Потому что он страдает под влиянием вот этих проблем. И Кришна устроил вам, дает ему показать это. Он страдает просто. Это опять в невежестве предания. И нет никакой надежды, что он исправился. Он просто страдает. Это называется предаться в тамагуне. Даже не в раджасе. Как вы не поймете, что все эти моменты, они очень глубокие. Даже то, что человек один раз не сложил руки или сидит неправильно на Бхагаватам, это может повлиять на его духовный процесс. Йога так устроена. Почему это называется? Бхакти-йога – это венец всех йог. Потому что, помните, я вам рассказывал, что человек, который дошел до этого уровня, подразумевается, он понимает, что если это описано, то это не мелочи. Прабхупада говорит, это наука, мы не можем оттуда что-то вытащить. И если написано, что на нашем уровне нужно так действовать, мы обязательно, желая этого духовного продвижения, желая очищения, это наличие гуны благости. Человек, который строго всему следует желанием очиститься просто, это единственное, что его интересует, награда вот такая. Желание очиститься, чтобы потом лучше понять Кришну, больше прогрессировать. Это называется гуна благости. И она определяется не по речи. Мягко ты, громко ли говоришь, а вот по этому мотиву. То есть желание строго всему следовать, потому что человек понимает, что если я буду строго всему следовать, применять разум, подчинять ум, чувства, строго следовать, даже мне, может, не нравятся эти люди, но я буду заставлять себя умом говорить, как же так, они же преданы. Это и есть процесс. Этот человек продвигается очень быстро. Это процесс. Он в процессе. Если вы берете шприц без иголки, вталкиваете туда иголку и ставите просто туда воздух, вы просто умираете. Или у вас аутсет появляется, то есть проблема. Все неправильно. И сколько раз я не говорю об этом уже, сколько не проповедую, все равно вы никак не хотите понять этого. И каждый раз через 20 дней я нахожу вас в полной тамагуне. Это очень опасное положение, когда вы не соображаете, как надо действовать. И потом удивляться, что вы, кстати, остаетесь неофитами, даже распространяя много книг. Когда мы действуем неправильно, ничего уже другое, вот оно никак не перемещается, вот сюда и сюда. Этот процесс очень важный. Это как в медицине, если вы, вот вам комплекс лекарств какой-то выписали, вы не можете выбирать, вот я вот это буду пить, а вот это не буду. Если бы это не выписали комплексом, раз комплекс есть, значит, существует связь между этими вещами. Оно усиливает эффект излечения. Если вы оттуда что-то вырываете, вы вырываете эффект излечения. И не думайте, что по вашим спекуляциям, вот пенициллин, вот он лучше, чем вот какие-то другие. К нему прилагаются менее какие-то эффективные лекарства для того, чтобы усилить силу пенициллина. Так и махамантра. Это как вот самый основной, а все остальное, оно лишь усиливает действие этой махамантры. Усиливает и усиливает это действие махамантры. Усиливает, усиливает, усиливает очищение. И если человек не понимает этих признаков, если он сознательно не вступает в этот процесс, ему очень сложно продвинуться. Поэтому такие резкие перепады, то охота служить, то нет, потому что он все время действует неправильно. Все время. Но попробуйте ему сказать об этом. Тут же реакция, так сказать, слезы какие-то там, все, разочарование, руки опускаются. Только посредством того, что очень греховная личность, он не может слышать правду. Он не в состоянии, он очень греховен. Ложное эго так сильно развито. Как называется ложное эго еще? Клеши. Вот кто слышал клеши? Такое понятие. Кто знает? Прарабха карма, апрарабха карма, двеша. Кто слышал это? Да что ты слышал? Ничего ты не слышал. Ты же не знаешь, зачем ругаться? Я знаю точно, что ты не знаешь. Слышал. А, ну слышал. Слышал, что ты. И многие преданные погружаются в невежество, то есть даже не выйдя из него. Да, поэтому говорить о том, что кто-то куда-то погрузился, это тоже будет. Он не вылезал оттуда. Он 3-4 года служит, он оттуда еще и не вылезал даже. Потому что он допускает такие сильные, серьезные ошибки. Он спит на Бхагаватам и потом меня убеждает, что он хочет проповедовать. Какое лицемерие. То есть это абсолютная тупость означает. Я верю, что человек искренне это верит в это, что он будет спать на Бхагаватам и будет проповедником. Я верю в то, что он искренне в это верит, потому что он тупой. Когда человек тупой, я верю, что тупой он всегда верит в то, что он в процессе. И ему нельзя сказать, что ты тупой, потому что если вы скажете, что если он тупой, это как маленький мальчик, который вам хочет помогать, и вы ему не даете помогать, он обидится, заплачет и не будет вообще вам помогать никогда. В нем погасится этот энтузиазм. Поэтому каждый раз я рассказываю эту историю, как ребенок, который хочет варить там или что-то делать, его, так сказать, вдохновляет. Хотя знает, что он все испортит. И продукты испортит, и белье испортит. Но его вдохновляет с расчетом на то, что он вырастет и поймет это. Как правильно это делать. И на детском уровне ему нельзя говорить правду. Ни в коем случае. Его надо что? Отвлечь от этого и занять чем-то другим. Отвлечь от того, чтобы он не грешил, не навредил. И привлечь его к тому, что ему интересно. 20 служений ему сменить, 30 служений сменить. Ожидая, когда же он вырастет. Так и духовная жизнь. Поэтому сравнивается, как маленький ребенок. Уцахамай, маленький ребенок, сын брамана, который возомнил о себе, что он это все знает. И всеобщего восхищения ждет от того, что он ляпнет там что-то или что-то сделает. Ложный энтузиазм. Дилетанта неофита называется. Дилетанта полного. Который ничего не знает, но он хочет проповедовать. И нельзя же сказать, потому что вы по 4 года здесь. И как я через 4 года скажу вам, что вы неофиты, полные? Дилетанты, напрочь на уровне Уцахамая. И 40 лет можно быть на уровне Уцахамая. Как этот человек может выслушать о том, что он остается полным дилетантом еще? А ты сидишь, очки одеваешь, и ты думаешь, я продвигаюсь, я в процессе. Он тоже думает, я хожу, вот пою, здесь вот бью калашматы в караталы, поэтому я продвигаюсь тоже. А ты на самом деле чувствуешь, что ты продвигаешься? Честно вот так. А ты чувствуешь, что ли? Когда ты кого-то убеждаешь. Или ты как та муха, вернее, как та пчела, просто бьешь ты об банку, а потом начинаешь себя обманывать, что ты лежишь мертв. А? Потому что жалко потерянных сил. И если еще признать о том, что я никуда не продвинулся, тогда вообще повесить охота. Поэтому лучше просто думать, я продвигаюсь. Я в процессе. Если кто-то на самом деле серьезно хотел бы узнать о себе, он бы очень много интересного научного узнал. Что это, потому что они описаны отчаянно. Все эти уровни. Я же давал целые лекции по этому. Все лекции направлены. Почему вы не слушаете? Чем меньше человек продвигается, тем больше остается у него страданий, кармы и всего остального. Чем меньше его посещает удача в преданном служении. Он неудачный в преданном служении. Как Прабхупада говорит, неудачливый йог. Вот Бхагавад-гита Кришна говорит, неудачливые йоги. Почему они неудачливые йоги-то? Как вы думаете? А? Почему они терпят неудачу? Что, Кришна так сделал? А? Весь мир поклоняется мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения что? Иной. Кришна объясняет, в чем причина этой неудачливости. Неправильно действует. Он объясняет, если ты пойдешь моим путем, будешь действовать в моем сознании, ты достигнешь этого. Но если ты начнешь руководствоваться своим ложным эго, то еще в этом процессе ты просто себя потеряешь. Все говорится о бхакти, то есть о принципах преданного служения. Бхагавад-гита не обычное произведение, это всего лишь букварь, мы уж не говорим о Шримад-Бхагаватам, который так важен. Бхагаватам Савая, как важно умом поклоняться Шримад-Бхагаватам в процессе Шраванам, слушания. И это не искусственное поклонение, а это такое искреннее желание на самом деле быть в процессе, осознавая свою падшесть. Вот почему я говорю, что если человек осознает, что он падший, он действует таким образом. Если он не осознает, что он падший, его вот так вот все, плевать ему. А зачем руки складывать? Я такая продвинутая личность, я не падший, я лучше всех. А что я 2 года уже сплю и сплю на каждой лекции? А что ерунда какая? Мало ли что-то. Да ты проспал все, что тебе говорили. Ты не в процессе, поэтому ты плачешь еще до сих пор, поэтому у тебя книги не идут, ничего не получается. Книг распространяешь много, а удовлетворения нету. Аскезы совершаешь, а вкус еще больше пропадает. Почему? Потому что все неправильно. Все из побуждения ложного эго совершается. Ложного эго. Не в сознании Кришны действует. Поэтому, когда человек действует не в сознании Кришны, он становится пленником всех своих аскез и всех своих начинаний. То есть он испытывает страдания. Потому что ручи не приходят, вкус не приходит. И его каждым разом только одолевает лая, сон. Везде во всех положениях. И он удивляется. Задает философские вопросы такие глупые. Почему? Потому что как можно задать путный вопрос, когда ты спишь в полудреме? Ты 70% даже не слышишь, о чем речь идет. Беседа между Майтрей и Видурой. Поэтому из какого это стиха? Кто слышал это? Это не значит находиться в процессе, как вы не поймете. Это не процесс. И кто-то вас просто не беспокоит, потому что нужно вас задействовать в служении, потому что хоть как-то какое-то минимальное очищение, чтобы... Иначе люди так тупы, что они прекратят совершать преданное служение вообще. Под воздействием опять своих амбиций, своей тупости опять очередной. Это не продвинутые личности. Не продвинутые. Глубоко не продвинутые. Не просто так сказать, не продвинутые. Глубоко. И вся их материальная образованность, что они там хорошие статьи пишут или что-то, не имеет никакой ценности в духовной жизни вообще. Их просто можно использовать, видя, что они полные нули. Использовать их качества в их собственном продвижении. Но таком продвижении незначительном, что просто диву даешься. Начинаешь понимать, почему 10 тысяч лет. Потому что очень много тупых. И эта тупость не связана с каким-то мозгом, что мозг вот такой. А эта тупость связана с ложным эго. То есть люди так завистливы, так они сильно завидуют Кришне. Даже приходя служить ему, они такую сильную зависть испытывают к Кришне, что просто тихий ужас. Это зависть. Поэтому Кришна говорит, я рассказываю тебе эту Бхагавад-гиту, и ты ее поймешь, потому что ты независим. Поэтому мы ничего понять не можем, потому что эта зависть прямо испещрена. Сердце прямо в этих истыкано всей проблемами. Это же очень научная вещь. Вы разве не замечали, как я вот руки сам складываю? Да? А кто-то говорит, а что, а мы видели Махараджи не складывают. Что у вас на нарами, как дурак? Потому что я заставляю себя это делать, потому что я понимаю, что это усиливает эффект всего. Умом, ом намо бхагавате для меня не просто. Ом намо. Я на самом деле, я там склоняюсь умом, прям полностью. Я представляю, как я телом падаю ниц перед Кришной, сыном Васудевы, который является верховной личностью Бога. Если уж петь киртан, то надо на самом деле молить. Займи меня чистым преданным служением. Я сейчас ничего не хочу, я пою тебе киртан. Просто, Господь, я так хочу, чтобы ты был просто мной доволен. Я ничего не умею, но я очень сильно желаю тебя удовлетворить. Поэтому пою без единого. Не надо мне ничего сейчас, ни в коем случае не пошли мне ничего, никакого материя. Если человек не действует так, не поклоняется, я буду петь хорошим голосом, я буду громко петь, только для того, чтобы занять себя полностью. Потому что я так молю тебя, займи меня, дай мне это понимание, что я буду громко повторять, я буду служить Шримад Бхагаватам, я буду внимательно слушать, даже ничего не соображать. Я буду желать получить это понимание. Поэтому я буду подключать все свои чувства, все свое тело, свой ум. Потому что я так сильно желаю. Когда Кришна пребывает в сердце, видишь, что этот человек так сильно желает, что все, все начинает на это желание работать. Он дает это. Это называется предался. Он предался. Я даю ему. И человек начинает прогрессировать. Очень быстро. А не сидит по 5 лет таки с тупым выражением лица постоянно. И ходит и всем плачется. По каждому приезду Махараджи говорит, что-то веру у вас потерял, что-то Кришну веру потерял. И пишет на Ясна-пуджу такие письма отупелые. Восторгаясь, как можно пребывать, вот представьте. Вы пришли к врачу в больницу, да? И вы говорите, вы такой великий врач, мы так знали, мы так хотим у вас лечиться. И он вам дает рецепты, как надо лечиться, все. Под его наблюдением вы лечитесь. Потом, когда у него день рождения, вы приходите и говорите, ты такой прекрасный врач. У тебя так все хорошо. Ты такая великая личность. На следующий раз вас уже на Кришне каталке привозят. И вы говорите, ты такой великий врач, такой великий врач, следует моим наставлениям, мы все понимать. И сознание потеряли. На следующий раз вас уже в гробу, и вы там записку оставили. Ты такой великий, что мы сдохли все. Что за чушь какая-то? Кому нужны эти письма, если вы сами ничего не получили в преданном служении, и только прославлять научились, лицемерно? Потому что там нету славы. Слава вся Махараджу, когда кто-то видит, как его ученик излечился. Это показывает могущество духовного учителя. И духовный учитель так рад, видя, как излечиваются его ученики, следуя его указаниям и наставлениям. Это называется прославить духовного учителя. А не выливать на его голову, так сказать, каждый раз новое, так сказать, ведро гноя. И говорит, а видите, защитная реакция, что есть. Температура. В прошлом приезде было 37,3, а теперь 39,9. Смотрите, и организм еще борется. Что за глупость? Разве в этом проявляется, так сказать, преданность? Что каждый раз показывает своему духовному учителю, что ты еще хуже стал, чем был в прошлом году? И думать, что ты прославляешь его? А потом вы думаете, что я буду вас прославлять перед Гуру Махараджем? Я буду говорить правду. И когда вы там пляшете, такие радостные, в лицо ему лезете, я потом наедине ему говорю, бесполезно, все это ложно. Потому что на протяжении года он безобразно служит. Безобразно. И как бы вы там ни лезли, то есть враг такой, Лакшинарайан, который говорит все правду, как на самом деле. Потому что зачем вы это все, вводить в заблуждение кого-то? Врача вводить в заблуждение, что вот, это пример, как у человека на протезах ходить не может, но чтобы там перед кем-то показаться, он, так сказать, в кровь разбивает себе ноги. И никто не знает, он говорит, а я так каждый день. Да, я каждый день так. Угу. 24 часа в сутки так. Угу. И потом с болью уползает в сторону, убедив вас, что он так делает каждый день. Да нет, кто-то придет и скажет, он все врет. Теперь он завтра опять, он после вашего отъезда опять не будет даже ходить. Он даже не сможет ничего делать после вашего отъезда. Если бы вы знали, что тут с ним творится, когда вас нету. И все то, что он вам говорит, это сплошной обман. Он обманщик еще. И вы что думаете, он в восторге, что ли? Видишь, что люди не следуют его указаниям. Ложно. Обманщик, притворщики. те, кто поклялся ему в верности. Как Христос говорит, клятва преступники. Почему? Только потому, что все неправильно иногда делают. И не иногда, а очень зачастую. И когда кто-то хочет поправить, они орут об аппаратах, об оскорблениях, что-то о чем? Уж в силу своего неофитства. Потому что они знают, что такое аппаратки даже. Они не знают полностью. Никто не знает почти, что такое оскорбление. Даже люди, прослужившие по 15-20 лет, смутно представляют, что такое аппаратки. Какие бывают они, какая реакция, что является аппаратом, а что нет. Какое их внутреннее содержание, какой глубокий смысл. Теоретически бывает, но практически нет. Как в той истории, помните, я рассказывал, был такой, Вишнурата, был такой Пуджари, и у него была приемная дочка. И все его критиковали, откуда у Брахмачария дочка. Но он мало кому торопился, так сказать, рассказывать, как он ее нашел маленькую. И он был садовником, он был Пуджари-садовник. То есть не Пуджи, а вот цветы ему разрешали делать, парфюмерии был он такой. И он гирлянду, помните, да, эту историю я рассказывал? И дочка, так сказать, перед тем, как одеть гирлянду, так примеряла ее на себя. А он не знал даже, перед зеркалом. Раз гирлянду кто-то примерил, все, ее уже нельзя предлагать божеству. И когда он узнал, он так злился на нее, оскорблял ее, что прекратил вообще ее допускать к этим гирляндам. И все гирлянды стали рваться. Как кто не сделает гирлянду, повесит, они рвутся. И потом он заметил, как она померит, после этого гирлянда сидит на божестве и ничего. И он никак не мог понять, в чем проблема. И потом, когда ему Господь Вишну пришел во сне, он ему сказал, ты даже не знаешь, с каким настроением-то она это делает. Это никакое не оскорбление, она великая преданная моя. Я только ее гирлянды буду принимать. Потому что она каждый раз проверяет их длину. Она точно такого же роста, как я. И она это заметила. И она каждый раз проверяет твои гирлянды, насколько они будут на мне красиво сидеть, и стандарт, будет ли они мне вот по то место, которое необходимо. И как эта гирлянда, красиво она будет смотреться или нет. А все мы приняли это за оскорбление, за аппаратхи. А они-то были очень продвинутые, и то не могли разобраться, где аппаратхи, а где не аппаратхи. Что Кришна это учитывает. Поэтому ачарьи тоже описали, что как является оскорблением, что не является. А иногда очень лестные слова человек говорит, очень мягкие. И это там прямо аппаратки, самые настоящие. Оскорбление прямо. А все так сладко выглядит. То есть внешняя сторона. И яд, он бывает, так сказать, очень завернут. Вот как сигареты, знаете? Это яд. Но какие прекрасные пачки. Как рекламируют здорово. А бутылки какие красивые. И все это яд. Экспортируется так вот. Человеческое сознание яд, так сказать, представляется в виде нектара. Так и здесь. Очень может, внешне очень может быть прекрасно все. Но там яд может оказаться. Поэтому, чтобы совершать преданное служение, нужно очень тщательно задействовать себя в преданном служении. Три данди – это необычные качества. Нужно все использовать. И когда что-то недоиспользуется, Кришна поэтому предупреждает Арджуну. Даже одно неконтролируемое чувство уносит ум проницательного человека. Это же Бхагавад-гита, всего лишь навсего Бхагавад-гита. Почему никто не рассуждает о Бхагавад-гите? И классы по Бхагавад-гите считают такие, безжизненные, абсолютно лишенные любого смысла, которые не помогают никому продвинуться. Сам уж не понимаешь, что говоришь. Спишь только, облокотившись на колени, так сказать, прижав колени к груди, так сказать, уже сидеть невозможно. Что все время там читаврите, в беспокойстве все жизненные потоки. Засыпать охота. Поэтому так башку положил, и все нормально, и она уже отупила сразу. Знаете, почему так сидят? Потому что если положить голову на колено, человек все, тупеет сразу. Вы нигде не найдете в йоге, чтобы так тут медитировал. Потому что внимание полностью уходит. Вы нигде вот так не увидите, чтобы кто-нибудь так сидел. Потому что это поза сна. И любой из вас, все вы знаете, что это факт. Вы ищете удобного положения для того, чтобы отключиться, наоборот. Потому что так слушать неудобно. Что вы все, так удобно все. Но вы не слушаете. Поэтому человек сидит, прямо внимательно слушает. Ну, иногда он пересаживает, потому что не умеет сидеть. Он иногда сидит прямо. Он слушает. Как вы только голову куда-то прислоняете, вот так делаете, или вот так вот это все, вот так вот. Это все называется поза отупения. Это серьезно говорю, это поза отупения. Вот сейчас как ты думаешь, почему ты ее не меняешь? Я тебе могу сказать, из ложного эго. Вот это и есть препятствие преданного служения. Человек не действует не из-за того, что он знает или не знает, он ложное эго не дает ему. А ложное эго связано с прошлой греховной жизнью, негодяйство. И человек знает, что он негодяй, но он не хочет. Почему? Зависть к Кришне очень сильная. Он не хочет служить ему. Поэтому легче остаться в такой позе. Поэтому легче остаться в этом материальном мире, легче не подчиниться. Даже зная, он все равно остается в этом положении. И говорит, ну и что? Вот такое. Это называется тупой, осел. Его надо взять палкой. Палка представляется карма. Почему у нее вот эти виды оружия, да, кармараджа? Это кармические реакции. Почему он весь черепах? Почему он такой угрожающий? Потому что тупой он понимает только боль физическую. Унижение психологическое, нравственное унижение. Его растоптать надо, и он сразу будет это делать. Он сразу будет прямо сидеть, как Нея. Когда проблемы, только тогда будет служить. Физические проблемы. И все эти люди навлекают на себя физические проблемы. И когда их предупреждаешь, они даже настолько тупы, даже когда предупреждают, они не могут принять это. Поэтому мы можем лишь сокрушаться по поводу тогда, когда с ними что-то происходит. Когда они погибают, когда им что-то отрезают, пальцы, ноги, руки куда-то они попадают. Неприятная история. Нам только лишь приходится сокрушаться об этом. То есть жалеть, что мы их предупреждали, говорили, а они настолько тупы, что даже не могли этого понять. Принять даже от нас, не говоря уж от кого-то. От тех близких, с ним из одной кастрюли едят. Не могут принять. Какое ложное эго. Человек все равно не может принять. Вот от чего это происходит. В этом причина нашей непродвинутости, нашей глупости. Что человек настолько греховен, что он не хочет принимать даже дельных советов. Как Прабхупада говорит, когда глупцу дают дельный совет, он только злится. То есть свое ложное эго начинает показывать. Как змея, которую поят молоком, у нее только яды прибавляются. Так мы сразу можем увидеть, кто по-настоящему продвинут, кто просто глуп, выдавая себя за интеллектуала. И он уверен в этом. Его просто не беспокоит. Потому что знает, что его интеллект, он его и погубит постоянно. То есть если этого человека тронуть, то у него будет еще больше и больше проблем. Поэтому будьте внимательны. Это непростая как-то деятельность в преданном служении. Как мы думаем, там тяп-ляп все делать, как-то будет успех. Мы в процессе. Или кому-то так сидеть и лапшу своей жене так, глупо вешать. Я в процессе же, ты что, дура, не знаешь? Да ни в каком-то не процессе. Ачарьи не подтверждают, что это называется процессом. Это еще не процесс. Это начало процесса. Так вот, знаете? Я уже, так сказать, возле больницы стою, так что я уже лечусь. А далее я даже на фотографии видел лекарство, я уже начал его принимать. Я уже услышал, что меня будут лечить вот этим. Другой, так сказать, его в больницу привели. Он говорит, все, я уже лечусь, потому что я уже в больницу пришел, вот здесь сижу, возле раздевалки. Они говорят, нет, это еще тоже не процесс лечения. Даже если вы лежите на операционном столе, и вас очень хорошо подготовили к этому процессу. Помыли, побрили, анализы взяли, зубы подлечили, кровь привели в нормальное состояние. Это еще не означает, что вы в процессе лечения. Вас только подготовили к лечению. И этот подготовительный процесс бывает очень долгий. Знаешь, что такое предоперационный период? Вот Лариса наверняка знает, о чем я говорю. Предоперационный период может быть очень длинный. Это зависит от степени подготовки человека к какой-то определенной операции. Не от того, что у всех одинаковый. Нет. Если у вас организм, так сказать, очень сильно изношен, то процесс подготовки предоперационной может быть очень длительным. Очень длительным. Вплоть до нескольких лет даже. Не то, что там месяц-два или неделю-две, а вплоть до нескольких лет. Иногда людям говорят, вам надо оперироваться, но сейчас в таком состоянии. Давайте организм немножечко подготовим. И начинает его профилактически. То нельзя, это нельзя, и готовит его. И на следующий год иногда только к операции он готов. Даже в таком. Так же этот процесс, анатка не врите, это операция на сердце. Не надо думать, так сказать, что все сразу в процесс попали. Вы знаете, когда начинается процесс анатка не врите? Кто знает? Ну-ка, поднимите руку. Кто читает книги-то внимательно? Ну-ка. После После баджана крии. А как ты думаешь, какой у нас сейчас процесс вот здесь в основном? Анартхи не мрити? А почему ты говоришь нет? Потому что ты на меня смотришь, думаешь, сейчас скажу, да, он дает свое мнение. Ну-ка объясни тогда, почему ты так думаешь? Ну-ка, Сахадева, скажи мне, ты вот в процессе анартхи не мрити пишешь такие письма замечательные, что ты впечатление, что ты уже на Рогануге находишься. Судя по твоим письмам. Ну-ка расскажи ко мне, мудрец великий. Гьяни-йог. Вот кто думает, что он в процессе анартхо-невритти находится? Кому Кришна дал такую санкцию думать так? А чего руки-то все не поднимаешь? Я так не думаю только. Что я в Бхагавад-гите давно это прочитал. Ну все же уверены, что анартхи только так успевает возгадивать. Поэтому так с каждым годом все новые проблемы, все больше и больше. У меня было мало вожделения, а теперь вожделение целая коробка. Еще уровень баджана крии не прошли даже. Потому что последним уровнем баджана крии является уровень, как называется? Таранга рангини называется. Когда в сердце преданного расцветает росток бхакти, и он становится так привлекателен, что все материальное сопутствует ему. И это является лишь сорняками преданного служения бхакти. Волнами таранга этого удивительного океана бхакти. Рангини. Ох, покажите мне тут одну хоть личность, которая хотя бы до этого уровня баджана крии-то дошла, которая стала в процессе преданного служения так привлекательной для людей, и так материально, успешно все идет, и слава, и почести идут, и все, что хочешь. Это лишь уровень баджана крия. Неофита. Ох, покажите-ка. Можете пальцами это сделать. Наверное, Шурка Трунёва. Никого как? Не, Сахадева все-таки. Наверное, Сахадева. Веденитхи, наверное. Который любит слушать правду о себе. Рабудхи. Которые люди видят в экране, прямо в восторге начинают. Сразу вешаться хочется. Ну вы-то можете думать, потому что кто-то может вам позволить думать, потому что не дай бог, а то сейчас разочаруются, что... Не-не-не, баджана, не-не-не, баджана Рогануга Крия, Бхакти-Мухти. У вас. Нирвана, пара, нирвана, према, 300 раз према у вас уже. Према, хатха-йога, аштанга-йога, будхи-йога, да здравствует КПСС. Что, как вас еще удовлетворит, лишь вы так повторяли джапу? И тупость эта уходила, постепенно хоть. А? Я так надеялся на новых преданных, что я смогу новых преданных воспитать здесь, в этом храме. Новых. Те, кто пришли. Только что. Потому что старых этих псов уже так переучивать почти уже невозможно. Новым привычкам. Пропада говорит. Старую собаку переучивать новым привычкам. Ой, это очень сложняк. Потому что там такой... Вот. Там такой ложняк. Он все равно. Дима весь в этом. Это называется демонстрировать свою падшесть публично. То есть даже не стесняется он. То есть человек бросает вызов просто. Не мне. Он вызов бросает преданному служению. Это демонические качества. Бросать вызов. Вместо того, чтобы даже хотя бы принять и постесняться. Ну да, человек. Когда человеку говорят, вот сзади, так сказать, штаны порвались. Он не так, не выпячивает, и да, ладно. Вопрос такой, ой. И он стесняется. Это означает, что у человека есть какая-то чистота. Он стесняется, потому что ему указали, и он понимает, что это не очень, что так. Значит, этот вот у нас, так сказать, товарищ, он вообще такой. И он постоянно, его приходится вдохновлять, говорить ему, что он такой. Куда ему, в какую читу? Он там вообще кем станет? Поэтому я так настаивал, особо таких преданных, проблематичных, чтобы они были здесь. И потому что они так продвинутые, потому что у них почти нету шанса. Хотя шанс есть у всех, но они до такой степени отупели, что у них даже почти... Потому что я боюсь, что они просто будут пожинать плоды своей кармы. То есть я просто не хочу их видеть в другом состоянии. Что их начнут сейчас переезжать, там что-то с ними случаться, где-то они начнут переворачиваться, кто-то их бить начнет, резать. Зачем? Это карма. Вы еще не повстречались с этим. Я говорю, что вы еще не знаете, что такое, когда в тюрьме 20 человек вас насилуют. Вы еще ничего не знаете, не видели, что такое карма. И как на людей сваливается. Вот он думает, что он такой лихой казак вот здесь сейчас сидит так, и все равно ему говорит, что это не очень благоприятно. Он будет так сидеть. Божества здесь. Все может устроиться так необычно, что ему придется за свою тупость, вот за свою ложную эго, пройти через какой-то круг такой, что он просто будет в ужасе по своей тупости сам, он будет страдать от собственной тупости. И божества же постоянно предупреждают кого-то через каких-то своих слуг, потому что они понимают, что человек их слышать не может. Они просто говорят, ну-ка, Серега, скажи ему. И движимый кто-то каким-то желанием из сердца, он говорит человеку. Но человек, он не может слышать, что это Кришна может его предупредить просто, что он прекратит так действовать. Иначе проблемы будут большие. Я же ради твоего блага, я тебя хочу защитить. Ты такая плохая карма. Ты посмотри, какой ты. Идиот полный. Ты что думаешь, это просто так, что ли? И если сейчас ты не будешь правильно действовать, придется мне выпустить этот путь. И Кришна так тоже действует. Преданные очень дорогие. И когда они начинают в трясину какую-то идти, Кришна может так сделать. Он берет палку и начинает их гонять. Так было уже. Так было каждый раз, мы читаем это в Бхагаватам. Это очень опасно. Опасно. Почему Прабхупада говорит, как лезвие бритвы? Вы сами себе можете перерезать горло. И никто вас не спасет. Он часто он так смеется. Но когда его начнут лупить, я говорю, что-то с ним происходить начнет, он совершенно будет другой битвой. И за каждое нет, ему глаз будет. Вот как фильм недавно был, один человек мне говорит, что такое вообще кошмар, я говорю, был потрясен. Там в тюрьму приходит один такой тоже интеллигентный, умный. И он там говорит, какое вы имеете право? То есть человек вообще идиот полный. То есть он приходит в зону, там зэки сидят за столом, а ему говорят, пошел вон. А он говорит, вы почему так некультурно со мной разговариваете? Какое вы имеете право? И он так это полностью на сам себе. Он, у него такой уровень, что он думает, что он правильно говорит. И что они сейчас постыдятся. Они так на него посмотрели, заржали, один подходит и ложка ему сразу в глаз. И в глаз вытащил ему, и в рот ему начал заталкивать. И все ржут. Это называется сразу человека поставить на место. Такой ценой. Потому что он начал говорить чушь. Это называется человек, не понимая, где он находится, что это жизнь. Представьте, он подошел, взял ложку ему, глаз вытащил прямо за эти слова. И ему в рот его засунул этот глаз. Собственно. И все при этом ржали. Так более еще, так здорово как было. Он обратился в санчасти, кстати, к правосудию. Вторым этапом было, что ему, так сказать, пальцы переломали. Те же люди, к которым он обратился. Потому что у них была показательная зона. И там нельзя было писать кляузы. Потому что должен все у нас все в порядке. У нас нету никаких отношений неправильных. И человека разломали за 3 дня напрочь. Из него сделали животное. И он свою даже самую плохую жизнь вспоминал как нектар. Вы понимаете, к чему я это говорю? Не будьте глупцами. Не будь, Дима, дурачком тоже. Поверь мне, что я в жизни своей очень много видел грязи. И я самые худшие проблемы свои здесь вспоминаю как райскую жизнь. Потому что даже самые лучшие дни в каком-то других местах, самые худшие и самые лучшие, это самое великое страдание здесь. Поэтому не думайте, что вы попали в какое-то место, от которого надо уйти. Надо быть очень глупым, чтобы не понять, что это такая великая милость. Я говорю, что вы не испытываете судьбу. Вы зря так делаете. Сейчас ты это делаешь из-за меня, ты передо мной кривляешься. Но ты зря, ты ошибаешься, я здесь не говорю от себя. Я не Ленька Тугутов, который тебе говорит. Я президент храма Улан-Удэнского, имеющий вторую инициацию, и ты не думаешь, что мои слова не имеют никакой силы абсолютно. Если я тебя предупреждаю, ты не думаешь, что за этим не может быть стоять какой-то определенной сути. Ты понимаешь? Потому что я сажусь сюда проповедовать вам не от имени Леньки Тугутова, а от имени Лакшми Нараяны Даса, регионального секретаря еще. Это положение. И Кришна на этом положении дает мне определенный возможности, определенные силы и все остальное. Выходит человек из положения, он оставляет все эти силы тут. Это вот как вот пост какой-то. Понимаете, вот министр занимает, и у него есть, так сказать, подчинение, то есть все, у него есть разная связь там, с всякими министрами, с другими. Но как он уходит, а это, он же не берет эти телефоны, он говорит, я ухожу в другой пост, там, все эти связи я с тобой забираю. Все способности, зарплату с тобой забираю, все забираю. Так не бывает. Все остается там. Поэтому вы не думайте, что я ли здесь бы сидел, кто-то другой, это положение. И Кришна снабжает в этом положении определенными качествами человека. И когда человек их неправильно использует, он может потерять это. Но не надо думать, что если он там сидит, что он вообще такой круглый идиот. Это представляет, это представляет. Поэтому я еще раз хотел, чему сказать? Мы должны быть очень внимательны. Вот это времена Тамагуны, почему начинают разрушаться? Сначала машины, потом, я не удивлюсь, в глаз кому-то бьют, что-то происходит, предупреждают, что на нас будет нападение. Вы не понимаете, что происходит, потому что это называется всеобщее отупение. И лишь благодаря каким-то нескольким личностям этого не происходит. Тем, которые следуют этому процессу по-настоящему, искренне, по-настоящему следуют. Это только благодаря им не происходит этого ничего. Не надо думать, что все просто так, что это так весело. Все может произойти. Все. Вы что думаете, преданным не причиняют беспокойств, челюсти не ломают, черепные коробки не разлетаются у них в пух и прах? А? Да если собрать эту информацию и выдать ее, многие бы попадали сразу. И все только по причине вот этого неправильного следования. Я говорю, я же не просто вам рассказываю про Сарвадеву. Кто ездил с двумя инициированными предами, они, так сказать, один мгновенно умер, так сказать. Мгновенно, так и не подумав, не успев даже подумать о Кришне. Только закричал, и все, бах-бах, и все, мгновенно смерть. А второй, так сказать, с криками мама, так сказать, умер в больнице. Инициированные преданные санкиртанщики. Сарвадева, так сказать, потерял, так сказать, дееспособность, потому что здесь сухожилия все, так сказать, вырвало. И только теперь полдня ходит на санкиртну, так сказать, и то в такой ущербном состоянии. А полдня руку тренирует. И внутри он очень испуган. Ну что, неужели так надо обязательно учить кого-то? А? Неужели вы думаете, что жизнь, вот она как-то обязательно вот. Мы как корми должны вот, обязательно через это проходить, чтобы что-то понять. Преданные подразумеваются более разумная часть населения. Шудру только когда бьют, он такой шевелится. Вайшу деньги отбирают. Кшатрия позорят. А врана что? Упрекают в том, что он нечист. И все это вдохновляются. И значит что, эти люди просто шудры. Потому что его только кармой запугать можно. Больше не хватает, так сказать, разума. Такие лекции — это самое горе для меня считать, когда я вижу, что вас вдохновляет только в основном карма. Но это на самом деле называется уровень шудр. Вайшнав, он же бхакти, он бхакта. Он просто делает это из любви к Кришне, он не из-за боязни какой-то кармы. Он говорит, просто Кришна так доволен, он устроил этот предпроцесс, и он хочет, чтобы я складывал руки, так правильно повторял. Я для этого это делал, это называется бхакта. Все остальное — это еще неофиты. Кто от кармы, так сказать, бежит, кто от чего. Вот ты понимаешь, да, что Кришна этого хочет, что так вот он говорит, так не надо, так вот, так. Ну, Дима, ты понимаешь, да, что надо делать это, потому что так просто Кришна хочет. И тогда я могу сказать, что ты на самом деле разумный человек. И то, что ты там очень много знаешь, там, это не имеет никакой цены абсолютно. Никакой. Потому что это не духовный процесс. Вон таких ученых очень много. Они тебя победут, но все они ослы. Какая цена-то этому знанию тогда? Если нету самого основного знания, ты не признаешь принципы духовной жизни, не можешь в них разобраться, хотя во сне видишь многомерное пространство. Скажи-ка мне тогда, что такое означает трехмерное пространство? Что это за меры? Вот один мне доктор наук, когда я ему сказал, он сказал, это длина, высота и ширина. Ну, тебе сразу понял, что они ослы полы. Ну, ты скажи мне, что такое в физике, даже в материалистической, называется трехмерным пространством? Геометрия, где ширина, высота, да. А ты, вот ты, когда звучит термин трехмерное пространство, кто знает, что это такое? Кто? Объем. Чего объем? Ну, Дима, ну вот скажи. Вот он сказал, объем. Вот это все то, что он знает о трехмерном пространстве. А четырехмерное пространство это не объем? Что за три измерения? Ну-ка расскажи, ладно. Давай, объем. Вот на этом сказал. Объем. Ну-ка расскажи. Что за объем? И почему он называется трехмерным? А? Ну-ка давай-ка, высвети-ка свою. Не знаю, конечно не знаешь. Объем. Ну, Серега, про Кейп-Халата. Трудно быть на уровне про Кейп-Халата. Чтобы спросить о том, трудно или легко, надо хотя бы понимать, о чем ты спрашиваешь. Но нет, а трудно ли быть на уровне про Кейп-Халата? Будто бы ты знаешь, что это такое. Так, спроси. Как вас там Гондурас не беспокоит? Что-то меня в последнее время Гондурас беспокоит. А ты ему чеши почаще, он тебя не будет беспокоить. Это вот разговор двух, так сказать, интеллектуалов. И они так очень друг друга поняли. По крайней мере, они подумали, мы друг друга уважаем. Мы очень такие просветленные. Потому что один не знал, он просто где-то слышал, что кто-то сказал, очень умный человек, что Гондурас его беспокоит. А Гондурас — это такая страна, и у него очень большие проблемы политические были. И он сказал, Гондурас меня беспокоит. А наши поставки, он имел в виду это. Но этот человек услышал, и он видел, что это такая возвышенная речь, какая-то кислова необычная. И он так все тоже как-то решил блеснуть интеллектом, объемом, так сказать. И ляпнул тоже. Меня что-то Гондурас в последнее время беспокоит. А второй думает, ну что, я тоже тупее, что ли? Он говорит, а вы его чешите чаще, и он тогда не будет вас беспокоить. Он и тоже думает, а Гондурас, это орган тела какой. И он раз беспокоит, значит, в лучшем случае чешется. Ну так что, Дима, как ты там видишь это трехмерное? Что такое трехмерное? Вот что такое измерение? Ну-ка. Линейка, литры, кубометры. Вот что означает, вот что подразумевается вот под этим термином трехмерное пространство? Я тогда тебе не стал задавать, потому что сразу было понятно. Так знаешь, есть такое, такая поговорка, очень, очень хорошая поговорка. Тот, кто спорит с глупцом, люди окружающие никак не могут понять, какая между ними разница. Это поговорка такая, кстати, ведическая. Санатна Госвами, это Джива Госвами. Тот, кто спорит с глупцом, окружающие никак не могут понять, какая между ними разница. Ну, что такое трехмерное пространство? Или что означает твое многомерное, которое ты видишь во сне? Ну, видел. Ну, так что тут? Хотя бы знаешь, ладно, многомерное, хотя бы трехмерное, что такое? Ну, кто знает, кто вот может ткнуть пальцем в небо? Да? Вот так вот мы многие термины ляпаем. А что, так я говорю, точно так. Ну, Гондурас тут меня беспокоит. Умный, показаться умным. А? Сахадев в письме тебя. Говорит, Гондурас там очень сильно тебя беспокоит. Серега вот там, по ракете Пхава его беспокоит очень сильно. Как вы, вот что-то меня по последнее... Как он спрашивает, Мухаммад, трудно быть на уровне Паракхе? Да не, когда пару мешков сбросишь нормально. Надо было так себе тоже ответить. И он сказал, как он здесь? Как приборы? 50. Что 50? А что как приборы? Какие приборы? Что там? Никто еще не понимает, но надо ответить сюда. Как приборы? 50. Что 50? А что приборы? И какие приборы? И вообще, что это такое? Ну, скажи мне, что там такое? Трехмерное пространство? Что это за три мера такие пространства? Вот один нам сказал, мудрец Гаутама Тантры. Он сказал, объем. Еще кто может что ляпнуть, это как по поводу Ом Намо Бхагавате, так сказать. Столько великих мудрецов произнесли, так сказать, перевод, просто переводчики какие. А когда я слышу, как Хари Кришна мантру они переводят, я говорю, это вообще просто удивительно. Свой рассказ можно написать. На самом деле, думаешь, раз санскрит глубочайший язык. Ну что, Демьян, бедный. Ну, давай. Нет, ты мне про Шримад Бхагаватам не говори. Ты мне скажи, как вот ты-то понимаешь. Даже если ты не слышишь, просто скажи. Ты вот так себе сам скажи. Я читал Шримад Бхагаватам, сейчас я ему скажу. Вот и давай скажи. Если ты читал. Что за такие? Трех мер. Почему трех? И почему что за меры там такие? Ну давай, не стесняйся. Зачем говоришь? Зачем сейчас это? Битьё. Ну ладно, не будем. Правильно. Вот ты правильно. Ты сейчас абсолютно правильно сказал. На самом деле это битьё. С моей стороны это очень некорректно даже. Поэтому я не буду говорить о нём. Я знаю, что ты знаешь. Вот так я и делаю. Я знаю, что ты знаешь. Я просто даже очень ценю твою скромность. Да, я знаю. Это нормально, Мика. Я очень рад. Оле, оле, оле, оле. Спартак чемпион. Просто я сам на лекциях культуры рассказываю. Все классно. Почему дети маленькие немножко другое восприятие реальности? То есть никаких чудовищных давить. Вы сами рассказываете на культуре. Так я кому рассказываю? Тоже те, кто Спартак чемпион. Поэтому там приходится Крубик-Дубика. Крубика-Дубика, поэтому приходится пример. Крубик-Дубика. Знаешь, такой? Для детей трехлетнего возраста. Даже если тебе 73, там никто не может даже одну сторону собрать. Если он не прочитал или его кто-то не научил. У них уже все, у них, кстати. Но они себя считают очень умными людьми. Но ограничивается настолько у них восприятие, что человеку 33 года, он не знает, как собрать даже одну сторону, не говоря уж там, как углядеть, что все четыре. Он, для него это фантастика. Он думает, что это Копперфильд только может сделать. Надо быть Йоан. Вот поднимите руки, кто с любого положения кубик Рубика собирает. Я вам сейчас дам, и вы это сделаете прямо здесь. У меня я специально там. Серьезно, продемонстрировать это. Мудрость, ветвь. Ну, а по журналу кто может это сделать? Давай, сейчас я. Ну, а кто раньше это делал? Да? Я понимаю, что так. Так же потом. Так вот оно все. Поэтому приходится, вот, когда видишь, что это очень некорректно просто сейчас взять и давить кого-то каким-то знанием. Поэтому духовный учитель, он понимает на любом уровне. Говорит, у тебя один шаг до нирваны. Все надо вдохновить нас, из свинства вылезти, хотя бы. Как Прабхупада говорит, четыре принципа соблюдает просто нормальный цивилизованный человек. Никакой религии даже не надо. Если человек, так сказать, не ест ничего, что связано с убийством живых существ, если он... использует секс в нужном направлении, если он лишен интоксикации, нет никакой цели. И при этом он так что, азартно там не махинирует, правдивый. Это просто это человек. Так вы представьте, только просто даже чтобы человеком стать. А можно очень-очень продвинуться быстро. Поверьте мне, я себе клянусь, можно очень быстро продвигаться и ощущать, как из сердца уходят эти желания. Все прямо физически это ощущать, технически, я не знаю, как еще. И чувствовать, как энтузиазм развивается к преданному служению, как вкус появляется. Все можно это чувствовать, как не можешь уже жить без чего-то. Как все, что тебя привлекало, на самом деле ушло. Не то, что ты плачешь все время, сидишь. Все новое пришло. В этом году еще новые пришли. Проблемы. Начните служить, я же говорил, тогда сколько, помните, это в прошлом году, как только заплыл Шри Гуру Чарана, я начинал в микрофон читать перевод. Для чего? Возьмите руку, вот правда, только честно, положи руку на сердце. Кто на самом деле, когда поет перевод вот этот, помнит полностью? Понимаете, кто честный? Вот так правда, на самом деле. Без обмана. Вот. На самом деле, помнит, каждый раз, каждый день, когда он поет Шри Гуру Чаран, он знает вот это. То есть перевод у него идет параллельно в голове. То есть он туда умом это поет. Не только речь, умом и тело. Поднимите, пожалуйста, ноги. Вот Наташа. Раджарани, Ира, еще кто-то, Патхива. Правда, только правда, не грязно показаться лучше, чем мы есть. Кого мы обманываем? Вот так, честно. И Коль, вы делаете это? Леша, ну ты-то понятно, да? Ну, в смысле, не полно. Гуру слово переводишь, в духовном смысле. Ванде Гуро Шри Чарана Равинда. Да, все заржали. А мне понравилось. Что это? Ну, конечно, как бы ты да еще тут не подняла руку. Я вижу, так сказать, результат твоего поклонения. Все хуже и хуже. Танкист мне на ноль. На ноль уже падает. Видимо, совершенный инструмент в руках духовного учителя. Видимо, твой духовный учитель тоже осознал, что это не так важно. Вот смотрите, это элементарные вещи. Это лишь элементарные. А скажите, вот когда вы Гуру Пуджу поете, да, я вот вижу так прям так искренние вот такие мордашки, такие прямо. Вы правда, да, поклоняетесь Гуру там? Вот спросите себя. Не надо так публично себя спросить, вы на самом деле это делаете? Или это тоже очередная, так сказать, игра в попа? Мы тут в попов играем уже несколько лет. Я уж про мантру не буду заикаться. Знаю, что вы просто постесняетесь. Про мантру я буду молчать вообще. Что знаю, что вы ее читаете. А я вот все время сражаюсь с мантрой. Я думаю, когда я хотя бы круг прочитаю нормально, один. И вот прилагаю усилия, хотя бы один круг прочитать, вот на самом деле по-настоящему, один. Я не знаю, может быть, я на самом деле просто самый тупой, но вот я правду говорю. Я мечтаю, когда я хотя бы один круг на самом деле в сознании Кришны прочитаю. Без оскорблений, хотя бы на уровне вот этого, как его. Нейтрально. И это моя мечта. Когда-нибудь в жизни, вот сейчас, для меня это одна из очередных задач. Хотя бы один круг прочитать без оскорблений. Я уж не говорю там в чистой любви, нет. Без оскорблений, хотя бы без оскорблений. И чтобы ум на этом круге никуда не убежал, кроме как дома. О, Шримати Радхарани, о, Кришна и Баларам, займите меня. О, всерадующий Господь, займи меня. Преданным служением. Круг так. И очень внимательно слышать каждый звук. И так вот понимать, что я прошу. А не просто здесь ходить и изображать, так сказать, массовость, массовых сценах тут. В массовых сценах участвовать. Ой, какой кайф, когда много так преданных. А Кришна говорит, из всех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один. Едва ли четыре. И каждый может это сделать. Каждый. Я всегда говорю, каждый, независимо от кармы, за одну жизнь может реализовать полностью. Он говорит, даже независимо от того, в какой период своей жизни он вступил на путь преданного служения, прямо за 7 дней, за мгновение. Поэтому же легко же видно, у кого есть на самом деле настоящее желание продвигаться. А не настоящее желание быть в иллюзии по поводу своего продвижения. И плакать, когда кто-то эту иллюзию разбивает. Мне сказали правду, меня шторки дернули. Ты в процессе? Ты же меня убежал, что ты в процессе. Ты же думаешь, что я дурак. Что меня слушал? Откуда он знает, в процессе или не в процессе? Шри Прабхупада же говорит, книги открыты для всех. Я все время говорю, каждый раз есть возможность начать по-настоящему служить. И Кришна ждет, когда мы поймем, что эти ошибки являются проблемой нашего продвижения. Он все время ждет это, когда мы на самом деле по-настоящему начнем все-таки служить. И не спекулируя, что у нас какие-то там дырки в голове. Когда мы по-настоящему просто начнем, потому что это все ментальные проблемы. Любенькие наши. Лишь бы, так сказать, избежать, чтобы кто-то наше ложное эго хорошенько тряхнул. Но мы должны быть благодарны, что по чьей-то милости наше ложное эго уменьшилось. Что Кришна так устроил. А? Ты нигде не кажется? Ага, опять все понимаешь, да? Опять? Вот как раз это я понимаю, да? Это я очень хорошо понимаю. А Васька слушает, да есть, называется. Вот он, Серега, все понимает, головой кивает. Вы не смотрите, товарищ Сергей, он все понимает, головой кивает. А Серега там. Кивать головой, это еще не значит понимать. Поступки. Когда я вижу, что через 20 дней, так сказать, по какой-то определенной странной проповеднической доктрине, так сказать, все перестали друг друга приветствовать. Удивительно. Всего 20 дней. И перестали преданные друг друга приветствовать. Это очень неблагоприятно. Вы не думайте, что вы на уровне уже там, не знаю, Рогануги находитесь. Когда у человека появляется спонтанно, там говорится, он возвышается над всеми регулирующими принципами. Я понимаю, когда Махараджи там что-то так. Ну это понятно. Их жизнь уже отдали. Там по 25, по 30 лет служит. И пришли к выводу, что надо всю жизнь отдать. Значит, вкус. Если бы не было вкуса, как бы человек мог эту жизнь отдать? Если они там себе позволяют руки не сложить где-то, это не значит, что это наш уровень. Понимаешь, нет? Угу. Если авторитет этого не понимает, как он может проповедовать это? Это азбука. Азбука преданного служения. Куда в дебри там улетать там? Писать. Прямо этот Госвами стал. Ну, неплохо же. Ну так, чтобы вдохновить. Или там возле компьютеров думаешь, что ты прогрессируешь. Неужели вы правда думаете, что вот все это так? Когда на самом деле какая-то честность в сердце пробудится, когда вы перестанете заботиться о личном счастье, о теплом местечке каком-то, вы начнете рисковать для Кришны. По-настоящему, а? Вартакша. Неужели ты вот правда, на самом деле, искренне уже полностью погрузился в самоиллюзию? Думаешь, что ты продвигаешься или что-то? Или ты, Дима, думаешь? А, это утки там. Неужели вы на самом деле думаете, что это продвижение? Леш, ты правда думаешь, что раз у тебя много книг уходит, что ты продвинулся? А? Да я знаю на 100%, что ты так думаешь. А годы-то уходят. Шок. Лёх. Только немало на шее. Других не буду даже трогать. Потому что чревато последствиями. Током стукнут. Других даже не трогаю. Уже там током бьет меня сразу. Мне не больно. Это я пока трогаю тех, кто головой кивает себе. Да-да-да, правильно, абсолютно правильно говоришь, да-да-да-да. Но это я. Никогда. Никогда. Примерно так. Мы даже так изобразить не можем пьяного человека. Видимо, большой опыт. Думать так. Вишна позволяет нам думать. Это называется, как Вишна подбирает, имперсонализм при этом служит. А мы все бегаем и выясняем, что такое имперсонализм? Что это такое? А это когда тебя не любят. Я же связан с Кришной, а меня не любят. Посмотрите, какой у меня параматма там все. 12-сантиметровая. 20 свечных харбха и 5 голов. Это трехмерное измерение. Объем. Пустите меня перед началом. Я буду уверенно служить. Пустите меня перед началом. Пустите. Он так холодно. А я в одном верблюжьем одеяле в коридоре босиком. На бетонном полу. Люся, ты слышишь? Люсёк. Это на мне больше это напоминает все эти прощения, извинения. И кто-то думает, ну вот он такой осёл, он сейчас, сердце у него как масло, он сейчас растает. У меня сердце как замороженное масло. Масло, но замороженное напрочь. Знаете, видели, масло замороженное, но нож ломается. Масло тоже масло. А видели мед, когда он так загустеет, что ложка гнется? Нет, ковырять даже. Вот у меня все. И как масло, и как мед все. Не отковырять, так, кстати, не разрезать. Только горячим ножом можно это сделать. Горячим. Прутом, который помещен в огонь. Можно это сделать. Это на самом деле, видишь, преданного, который вот такой, как горячий прут, он помещен в этот процесс. И что-то он просит меня, я всегда... Там сразу мое сердце разваливается. Но когда туда, так сказать, лезут, ковыряться, так сказать, холодными ножами, холодными прутами или холодными ложками, меду хапануть. Нет. Ничего не происходит. Я знаю вас, кто на самом деле искренне говорит, а кто нет. Или ничего просто. Мудрец такой. Муня. Дарджунка, он говорит, Муня. Все у него Муни. Как ты моя Мунечка. Я думал, что он все время? А он, оказывается, знает, что такое Муни. Это что, последняя Муни? Поэтому вы не думайте, если вы устроились сторожем куда-то, то вы продвинулись. Или разобрались в преданном служении, как оно невкусно. Я лишь только подчеркиваю, что вы так греховны и так неудачливы. Просто вы очень греховная личность. И тупая еще там. Чтобы у вас, так сказать, последний вкус вам не отбить, приходится делать радостный вид такой, чтобы вы вообще здесь появились. Радостный. Как дела? Как бабка твоя? Что, не померла? Все нормально? Я оскорблю обычно. Потому что я вижу, что человек так и ничего не понял. Ничего не понял. И просто взял своими проблемами, наградил всех. И теперь думает, все, значит, такие же, как я. Они ничего не соображают, у них ни у кого нет вкуса, они притворяются, не сумеют все. Нет успеха, все это не работает. Это все не для нас. Не думайте так. Что я, по крайней мере, не понимаю, о чем говорю. Я понимаю, о чем я говорю. Более того, я переживаю это, то, что я говорю. Я знаю, как это приобрести, потому что я это приобретаю, и знаю, как это потерять, потому что иногда по своей глупости я это теряю. Я знаю, как это восстановить и как это развить. Не просто это знаю, я это делаю. Поэтому я вам рассказываю. Все это работает идеально. Этот процесс идеальный. Говорится, что в мире нет ничего идеального. Но бхакти идеальный процесс. Это единственное, что есть в мире идеального, потому что в нем сам Кришна присутствует. Он абсолютен. Мы не абсолют. Поэтому мы не можем никак ничего достигнуть. Поэтому Прабхупада приводил этот пример, как больной пришедший к врачу, пропев ему дифирамбы, восхитившись его, так сказать, опытом и всем остальным, не следует его указаниям. Поэтому болезнь просто заглушается, а через 10 лет она опять проявляется. Ему удивляется, что вдруг там через 2 года вдруг у него это все вернулось. Он ее заглушил, потому что неправильно действует. Да, иногда мы видим, что иногда проблема исчезла. Но вы не думаете, что это процесс анатомии. Иногда это заглушка просто. Знаете, в медицине, что такое заглушить? Лариска, знаешь, да? Это не излечить болезнь, а заглушить ее. Значит, дать ей хронический процесс. Она в состоянии ремиссии скрыто начинает действовать. Все она остается, и даже ничего с ней не происходит. Она просто внешние симптомы глушится, а все остальные все остается там. И она потом может дать такое, и говорит, ой, я же вылечился, а что это опять появилось? Никто не вылечился еще. Поэтому и появляется. А нужно вылечить. Поэтому Прабхупада говорит, что надо постараться строго, то есть все более строже. Действовать то, что вы делаете. Не расширять количество этой деятельности, а все более глубже углубиться в нее. А как здесь вот он говорит, что такие беседы исполнены глубокого смысла. Такие беседы исполнены глубокого смысла. Поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать. Не какой-то поверхностный смысл, а глубочайший смысл. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Знаете, первый уровень ручи, это когда человек испытывает счастье и вкус, когда поет кто-то киртан очень красивым голосом и очень под красивую мелодию. У него есть такое сильное желание слушать киртан под красивую музыку и красивую мелодию. Это называется низший вкус. Высшим вкусом является человеку неважно, кто поет, как поет, под какой аккомпанемент, он в восторге вообще. Слышит святое имя, он в восторге. Киртан приводит его в ликование, когда он слышит, неважно, каким голосом, слух есть или нет, красивая музыка или нет, он в восторге. Это называется продвинутый. Это я только о вкусах. То есть нам-то, кстати, еще это не грозит. Почему же? Мы любим, когда красивым голосом поет по-красивому. Это ручий вкус. Но не к святому имени. Там у меня цвету вкус к святому имени. Не спите. Почему все? Процесс не пошел. Пожалуйста, есть вопросы? Подумайте. Что является причиной того, что мы не продвигаемся? Джарани, как думаешь? Это правда. Наверное, потому что ты в Индии не была. Или с гуру мало общаешься. Не, наверное, просто мало общения. Мало общения. Маловато. Маловато будете. Маловато общения. Неправильное просто общение, какое-то неквалифицированное, какие-то неофиты кругом. Ни одного нету на уровне. Анарх не влетит, одни все на уровне Бхаджана Крии, с ними интересно. Всякие ноги, с объемами. Лехи там со своими результатами. Или Коли со своим смирением. Просто классическим смирением, которое так его прямо к небу поднимает. Нельзя ему ничего говорить, потому что много лет. Это не тактично. Ему много лет. Ни слова дяди Коли о его положении. Потому что ему много лет, и что умрет от разочарования. И не доживет до глубокой старости. До глубокой тупости. Ни в коем случае Валю не трогать. Он и так ругается с утра до ночи. Не дай бог, сейчас вот трону, уже тронул. Все. Сейчас процесс пойдет. Сейчас я поеду в процессе. Вот это, так сказать, кусочек такой, маленький, реально. Это увидеть вещи. Мой духовный учитель факелом знания рассеял мне, чему не верю, что я увидел, что великий преданный. Вот такая мантра. Я все не знал, что я великий преданный, но по их встрече со своим духовным учителем, он развеял тьму, я увидел, что я великая душа. И в почтение, и пусть он склоняется к моим волосатым ногам, так сказать. Почему я так дорог Господу Калки Аватари? Что наставляет меня до своего прихода? Чтобы покрестить меня своим мечиком, повесить меня. Сделать на мне пометку, зарубку. Заруби себе на носу мечом Калки Аватари. Не все так просто. Я не хочу вас разочаровывать. Нет, что вы не подумайте. Все это я набрал, это аппарат. Прямо наношу сегодня все утро. Прям с утра прямо без стекла. Аппаратчик. Из аппарата какого-то. Вот что мы считаем аппаратами, что потревожили наше ложное эго. Скорбитель. Ненасытный тигр. Голосок. Вакуумка. Нет мед качать. Вакуум, казать, пустота. Вакуум. Сколько не наполняет все это вакуум. Но дети очень хорошо ее крестят. Они прямо называют. Фотка. И воска. А мы-то, видишь, мы-то ученые. Вакуумка. Так все. Лишь бы не обидеть. Водителя. Вакуумки. А то что разочаровывает-то? Так вот мы иногда тоже на вакуумку походим. Ездимся. И сливаем туда, потом долбим. Очень похоже. Странные события начинаются. Все ломается, куда-то сливаем не туда, начинается. Все начинается, предупреждение начинается, все как-то одно к одному. Цепь появляется такая, которой можно стукнуть потом. С каждым это может произойти, но не каждый может понять, что этим Кришна хочет сказать. Потому что тот, кто преданно служит мне, я даю ему понимание, понять, что происходит, что происходит, как оберечься. А тот, кто не служит, он... А что? И что, слушаю? Ну и что? Живой же пока. И что ж, пока этого не произошло, что вы тут страсти рассказываете? Не с каждым это происходит. Так надумал что-то. Я вот думал, у самого карма плохая, поэтому и видел это. А теперь хочешь сказать, что у всех такая. Не верим. Твоя карма, поэтому ты ее видел, дурак, потому что. А у нас другая карма. Сколько мы себя помним, все только хорошее. Приятное. Да, я вот очень много плохого видел. Очень много. Но и очень много хорошего видел. Но плохое меня очень сильно вдохновило примкнуть к хорошим. Это называется особо тупой. Да, и мне совершенно неохота плохого. Даже иногда появляется вкус к чему-то выше хорошего, к трансцендентальному. К вечности тянет. Иногда. К знанию. Ну, к блаженству-то естественно. Есть вопросы? Я сегодня, как сказать, понятно изъяснялся? А то будем вопросы такие задать, про гейп-хаб будет. И спать. Думаю, что в процессе. Есть вопрос? Все, все убиты. Наповал. Лесоповал. Мы обидели. С тобой не разговаривали. Решиколь, ну ты это у нас все-таки в процессе анархоневрите или нет? Это очень привлекательно становится. Тебе даже отметки ставят. Спрашивайте. А то он потом другой будет. Это будхи будет потом объяснять еще 20 дней. Знаете, история с собирателями налоги. Вот почему Махапрабху был, что этот человек просто, когда не смог предать, просто он как боялся, вот, и начал. Он был недоволен, что они посчитали, что это такой классный экстаз получить вот через джапу эти вещи. И они так этим восхищались. Он был недоволен, что этот человек просто нечисто воспевал. Они восхищались его нечистым воспеванием. Поэтому он говорил, что это нечистое воспевание. Что это? Быть в экстазе от этого нечистого воспевания. Материальное желание исполнить. О, Боже мой. Ты воспевал с материальным желанием. Поэтому он говорит, не это результат воспевания. Результат воспевания — это возвратиться назад к Богу. А не укрепить свое материальное положение. Так ведь? А? Ну, стоянка-то как-то. Гремя. Мазонка. Мазонцы. Виманы там все. Ну, это, укрепиться так на позиции. А кто кормить будет? Ты что ли будешь кормить? Если нет приятности, как кто кормить будет? Я же кормили своего гондураса. Откармливать же надо. Ты перестанет беспокоить. Как же жить-то после этого? Этот гондурас беспокоить не будет. Зачем тогда жить вообще на земле, если гондурас не беспокоит? На порой не туда повезли. Поэтому Махапрабху и не был доволен. Это был материальный прогресс, а нужен духовный прогресс. Понимаете, да? Поэтому он был недоволен, что они восхищались материальными результатами воспевания. А надо восхищаться духовными результатами. Мотивами нужно восхищаться, когда чистый мотив. Он бы мог просто воспевать Хари Кришна мантру, так сказать, знаете. Писание говорит, тот, кто воспевает, умирает мантру, тот возвращается назад к Богу. Даже такое можно. А еще лучше даже, если бы он остался жив, он просто предался. То есть оказался бы. Да, и просто предался. Тогда бы Махапрабху сказал, вот это да. Он бы все бросил и пришел бы и стал бы проповедовать. Махапрабху сказал, вот это да, это результат воспевания. Ты видишь, что он там должность новую получил, да 5 окладов. Ой, какое счастье. Новую жену получил за все свои аскезы. Ура, ура, мы так восхищаемся этой продвинутостью. А? Как бы ничего не было. Классно, да? Такое получить. Новые уши от осла. Свежие уши. Те были уже такие тухлые. Задай какой-нибудь вопрос, мудрый Жирань, ты же любишь? Из области, так сказать, непонимания. Как там Кришну с Гопи, понимаешь? Давай, Серега, про Параге и Павла. Кто-нибудь на Сяника. Об экстазе мы говорим. Экстаза нам сейчас не хватает, чтобы закончить лекцию на оптимистичной ноте. А то все так писькоматически стало. Давай на такое, на волну, чтобы попасть на гребень волны. Давайте что-нибудь такое, экстаз. Чтобы экстаз. Если ты видишь, что Кришна не видишь, то Кришна что-то делает. Где ты не видишь. И надо знать, что он нас Да. Я правда не понял, но да. Еще есть вопрос? Такого же порядка. Утром сегодня мы читали, что никогда не следует ни о чем оскорбить. Как это правильно понять? Где это мы утром читали? Читали. А, тогда не стоит ни о чем скорбить. То есть вот даже если ты не продвигаешь, что скорбить? А материальных имеется вообще? Скорбить. О потере материальных. Скорбить. Даже, в общем-то, если честно. Пропада говорит, мы лишь можем сокрушаться по поводу своей неквалификации. Поэтому Лаканатхун Дасгхакурун поет. Мне лишь остается скорбить, сокрушаться. Что нет вкуса. А там, о чем там говорится, имеется в виду, преданный не скорбит, он не сокрушается по поводу материальных потерь. Что его не прославили, он почести не получил, награды не получил. Вот это имеется в виду. Что не исполнилось там его материальное желание заветное. Не стал он женщиной. Снова. Как же можно не оскорбить? Даже Махапрабху говорит, когда же мои волосы станут дыбом? Да? Когда у меня появится вкус к воспеванию, все даже, все отчаянные, они испытывают проблемы, но не от материальных потерь, не приобретения. Не страдать по поводу того, что как создание будет. На этом не скоро. Над памятью скорбя и счастьем неизведов, ты будешь как больной смотреть через окно. Очень-таки. В свое время меня очень вдохновило. Прямо это было такое, подходящее к моему сознанию предупреждение. Ты будешь как больной смотреть через окно. И кожа сохнется, и мышцы ослабеют, и скука въестся вплоть желания гулять. И в черепе твоем мечты окостенеют, и ужас из зеркал посмотрит на тебя. Тебя преодолей, когда б ты мог, но ленью замучен был ты с детских лет. Чужое и свое двойное утомление свинцом нальет твой мозг и размягчит скелет. Ты будешь одинок. Предсказывали одному человеку, который отказался сражаться. Там состояние такое очень. Можно его так со сознания Кришны прям. Там один человек, воин, с мечом, знание, отрешенность. Когда стоял я у дороги, раздумывался, идти или не идти. Это в процессе. Раздумья. Надо сразу говорить, в каком мы процессе?

Лишь бы карма, лишь бы палка не стукнула нас. Лишь бы нас не покусали, лишь бы тюрьма не попала. А то совсем уже старый стал. Хоть горожанином стану в следующей жизни, то нормально. Некоторые так думают. Некоторые хоть поздоровее будут в следующей жизни. Ростом повыше. По крайней мере, семья будет покрепче. Детей поменьше. И картошка будет нормальная, хоть круглая. Немного что. По крайней мере, может, в урожайном краю рожусь. Поэтому Кришна говорит, бесполезно. Ради этого все это соблюдать бесполезно. Пустая трата времени. Как удивительное преданное служение, что все с азов иногда начинать на это приходится. Но я так рад, что и вы так это слушаете внимательно, потому что это называется, что значит, в общей массе происходят какие-то изменения. То есть как-то каждый начал на самом деле задумываться, может быть, правда? Сейчас это слушает. Что раньше это говорилось, 70% спали прямо так, в наглую называется, спать в наглую. А 30% они так тупо только. И все время чистят в то время. Сейчас, по крайней мере, так сказать, 2% так все. 2% это... А, так сказать, уже 96% это... Дело говоришь, председатель. Что ты меня это радует? Что мало в голове крутит. Серега у нас тут он так выспался, пошел и пришел вопрос. Я скрепка на ногах стоит, что болит. Да, это, так сказать, примерно это какой-то вопрос алкоголика. Если крепко на ногах стоишь, мне лицо не заберут. Трезвители не заберут. В начальной стадии ступеньки же надо. В начальной стадии ступеньки же надо? Это что? Надо. В начальной стадии ступеньки же надо. Только поэтому, сука. Поэтому, когда вот меня всегда Санька восхищает, он выпрыгивает, таким тупым лицом стоит перед ним. Да не так говорю! Ну давай кинуть! Ничего. У нас Наташка Пестерева на культуре, я как-то ее наругал. Я говорю, лечить вообще, вот, ну, она там простыла, еще там с не проблем. И она вот багу там открыла 4-3. И весь день. На сам пора поняна там, гури с прикпурим у мимам, Ирабарена сакам, арха, час, два, три. О, счастливейший судья, по всему ты относишься к числу женщин, которых я упомянул. Ибо я вижу, что стопы твои касаются земли. Но даже если ты жительный центр, я надо 4 часа. Это явная проблема у человека. Она думает, что она так излишне. Она еще больше, это называется, заставь мудреца, так сказать, Богу молиться. И он что? Все? Погиб? Я говорю, ты что делаешь? Потом, ладно, когда я сказал, что это просто называется битва лбом об дверь закрытую, когда она в ту сторону открывается. То есть она даже не закрыта. Только ты не знаешь, в какую сторону открывать, ты поэтому ложишься туда. Вот это называется так же, ломиться в багово там, то есть писание с таким настроением. Что двери-то даже не закрыты, просто она не в ту сторону они открываются. Вот видели, да, таких людей? Они начинают дверь. Открой там! А кто подходит? Говорит, подожди. Открой там. Помните, да? Вы понимаете, чем я говорю? Мальчик, вот точно такие же есть.

из 12 махаджан, великих личностей, список которых приводится в Шримад-Бхагаватам, 6 песне, 3 главе в 20 тексте. Свайамбхур Нарадакшамбху Кумара Капилу Муна Прахладу Джанако Бхишмо Балир Вайсакир Вайам. В этом стихе перечислены 12 великих авторитетов, великих проповедников сознания Бога. Шамбху – это имя Господа Шивы. Цепь ученической преемственности, ведущая начало от Господа Шивы, называют также Сампрадая – Вишну с вами. А в наше время Сампрадая Вишну с вами известна под именем Валабха Сампрадая. Подобно тому, как нынешняя Брахма Сампрадая называется Мадхва Гаудия Сампрадая, Господь Шива воплотился на земле в облике Шанкарачари, чтобы проповедовать философию Майявады. Однако ближе к концу своих игр в этом мире он стал проповедовать вайшнавскую философию. Баджа Говиндам, Баджа Говиндам, Баджа Говиндам, Мадхамате. В этом стихе он трижды подчеркивает необходимость поклоняться Господу Кришне, Говинде, и открыто предупреждает своих последователей о том, что жонглирование словами и грамматические головоломки не помогут им обрести освобождение, мукти. Тот, кто действительно хочет получить мукти, должен поклоняться Господу Шиве, вернее, Господу Кришне. Таково последнее наставление Шрипады Шанкарачари. В этом стихе говорится о том, что Господа Шиву всегда сопровождают его материальные энергии – Шакти Хорайага. Материальная энергия богиня Дурга или богиня Кали всегда находится в подчинении у Господа Шивы. Богини Кали и Дурга служат ему, убивая асуров, демонов. Иногда Кали приходит в такую ярость, что начинает убивать всех асуров без разбора. На одном из самых известных изображений богини Кали ее шею украшает гирлянда из голов асуров. В левой руке богиня держит атрибутную голову, а в правой огромную катку. Секиру, которой она убивает асуров. Великие воины символизируют деятельность Кали, уничтожающей асуров. И в действительности эти воины делают ее рук. Срешти стхити пралай садхана шактирека. Пытаясь умилостивить богиню Кали или Дургу, асуры поклоняются ей, совершая пышные обряды. Но когда деятельность асуров приходит к границе допустимого, терпение богини Кали иссякает. И она начинает убивать их без разбора. Не зная тайной энергии Господа Шивы, асуры предпочитают поклоняться богине Кали, Дурге или Господу Шиве в надежде получить от них материальные блага. Как сказано в Бхагавад-гите, обладая демонической природой, они не хотят предаваться Кришне. Намандуш критино мудхах прападьянте нарадхама майапа харитта джаннана асурам бхавам ашрита. На Господе Шиве лежит обязанность, выполнение которых сопряжено с большим риском. Поскольку ему приходится пользоваться услугами энергии богини Кали, Дурги, на другом известном изображении богини Кали нарисовано стоящее на распростертом теле Господа Шивы. Это означает, что иногда Господу Шиве приходится бросаться под ноги богини Кали, чтобы заставить ее прекратить уничтожение асуров. Поскольку Господь Шива повелевает могущественной материальной энергией богиней Дургой, те, кто поклоняются Господу Шиве, становятся обладателями огромных материальных богатств. Следуя указаниям Господа Шивы, его преданный обретает всевозможные материальные блага. В противоположность этому, люди, поклоняющиеся Господу Вишну, вайшнавы, в материальном отношении становятся беднее, так как Господь Вишну не хочет, чтобы его преданные запутывались в сетях материальных привязанностей. Но при этом Господь Вишну, находясь в сердце своих преданных, наделяет их разумом, о чем говорится в Бхагавад-гите. Тайшам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там енамам упаянтите. Тех, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Так, Господь Вишну наделяет своего преданного разумом, который помогает ему идти по пути, ведущему домой, к Богу. И поскольку преданный не имеет никакой материальной собственности, власть богини Кали или Дурги не распространяется на него. Кроме того, в материальном мире Господь Шива повелевает тамагуны, гуны невежества. Говорится, что его энергия богиня Дурга держит всех живых существ в тьме невежества. Ядеви шарва бхутешу нидра рупам самастхита. И Господь Брахма, и Господь Шива является воплощением Господа Вишну, но Господь Брахма творит Вселенную, а Господь Шива разрушает ее с помощью своей материальной энергии богини Кали или Дурги. Поэтому в данном стихе сказано, что Господа Шиву всегда сопровождают его грозные энергии. Шакти Гхорая. Таково истинное положение Господа Шивы. Атмарамопьяяствасья локакалпасья радхасе шактья юкто вичарати гора бхагаван бхаваха. Господь Шива, самый могущественный из полубогов, которого превосходит лишь Господь Вишну, является самодостаточным. Ему самому в материальном мире ничего не нужно, но на благо тех, кто живет в этом мире, он неустанно трудится здесь, и его повсюду сопровождают его грозные энергии, богиня Кали и богиня Дурга. Полагьянти вирангасья геранджана шалакая чакшур уммилитам гената исмай шри гуру ренмаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами тинамине анахата праясина прапкупадасья туштае санкирита правритяртам вихате гуру ренмаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Бхакти Гаурапатта Винда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Шрила Шукадева Госвами продолжает объяснять Махараджу Парикшиту положение Господа Шивы. Говорится, что любой, кто поймет положение Господа Шивы, достоин выйти за круговорот рождения и смерти. Любой. Кто только поймет положение Господа Шивы. Поскольку положение Господа Шивы трансцендентально. Поэтому говорится, что тот, кто понял положение Господа Шивы, является трансценденталистом. Не материалистом, гуни благости там или что-то, а именно трансценденталистом. То есть он выходит из-под влияния материальной энергии. И выходит из-под влияния гун. Шрила Прабхупада дает очень прекрасный комментарий, объясняя людям, которые далеки от понимания положения Господа Шивы, далеки от понимания функции материальной энергии, далеки от понимания того, каким образом действует Господь Шива и каким образом действует материальная энергия, лишенные понимания предназначения материального мира, постоянно ввергаются в круговорот рождения и смерти, практически находятся в безвыходном положении. Теоретически они находятся в положении нейтральном, но практически в безвыходном. Значит, безвыходно. Что делает это положение безвыходным? То, что без Ахайтуки Крипа, то есть без причинной милости Господа, ни одно живое существо не может вырваться из плена материальной энергии. Ни одно живое существо. То есть этот материальный мир устроен таким образом, что без милости Господа, которую он иногда посылает через своего представителя, в виде сына, пророка какого-нибудь, или сам приходит, или посылает своего слугу, ни одно живое существо отсюда вырваться не может. Так вот удивительно устроен этот материальный мир. Никто не может отсюда вырваться. И никаким способом. Поэтому существует очень много всевозможных теорий. И существует также очень много теоретических практик, которые позволяют живому существу достигнуть так называемого освобождения, которое является лишь новым началом нового круга падения. Нового круга падения. Это точно так же, как человек, отсидевший очень длительное время в зоне, все-таки достигает освобождения. Он освобождается, но поскольку он не знает, чем заняться и что делать дальше, а действовать ему хочется жить каким-то образом, полнокровно. И он приходит к выводу, что нужно возвратиться обратно. Потому что он себя в большей степени ощущает там, поскольку там остаются всевозможные формы деятельности. А те формы деятельности, о которых он еще ничего не знает или не узнал, остаются для него сокрытыми. И он вынужден вернуться. То есть начать, продолжить, или будем говорить, начать свое материальное существование. Итак, мы видим, что это осознание того, что бхакти-йога является царем всех знаний, это не простая какая-то сентиментальность. Шрила Прабхупада снабдил снабдил эти книги удивительными комментариями, чтобы дать авторитетное понимание людям, как устроен этот материальный мир и как в нем могут пребывать живые существа. Некоторые глупцы, так сказать, не изучив выводов священных писаний, не изучив священное писание, думают, что существуют какие-то иные методы, которые могут позволить живому существу вырваться отсюда. Поэтому Кришна называет их глупцами. Они не знают выводов священных писаний. Они так и не поняли священные писания. Поэтому просто ввергаются во всевозможные виды материальной деятельности под прикрытием так называемой религиозности. Вот почему здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада описывает, что богиня Кали, Дурга, их всех уничтожает, поскольку все они являются асурами. Все они являются асурами. И все они погибают в войнах, от болезней, от смерти, от эпидемии и от тупости. И всеми этими процессами заведует богиня Кали. Вот она шкала измерения Кришны, вот она шкала измерения Нарады Муни и Вьясадевы. Любой, кто не принимает верховную личность Бога Кришну, есть асур. Любой, кто бы он ни был. Махеш Йоги, Махариша Рабинда, хоть кто он там, Шри Чинмой. Любой, кто не принимает Кришну как верховную личность Бога, есть асура. Это шкала измерения. То есть есть материалист. Материалист. Одно из переводов слова материалист – асура. Безбожник. И в нашем понимании есть люди добродетельные и есть люди недобродетельные. И мы думаем, вот что йог, допустим, на какой-то стадии, он такой добродетельный. Но это очень опасная теория. Поскольку Шрила Прабхупада в одном из комментариев указывал, что эта добродетель, она сродни войне, поскольку добродетель тоже заставляет живое существо находиться в положении войны. О чем это говорит? О том, что в этом материальном мире существует двойственность, которая заставляет сражаться живые существа. Одни сражаются за добро, сражаются, а другие сражаются за зло. Поэтому Кришна предлагает Арджуне сражаться не за зло и не за добро, а просто ради удовлетворения меня. Принять это как определенную форму служения, которая, целью которой является только лишь удовлетворить Кришну. И все. Ни за какое добро, ни за какое зло. А просто для удовлетворения Господа. Мы видим, как в историях, допустим, с Тирмингаем, с этим, с Нилой, Господь Нараяна дает указания Ниле. Как только ты встречаешь какого-нибудь буддиста, проповедуй ему, если он не принимает, я тебе разрешаю, убей его сразу. С точки зрения материальной энергии, если бы мы вот сейчас бы взглянули, вот что у меня было бы, представим, указание такое, и вы бы это видели, прямо на глазах ваших, я подходил бы и голову срубал кому-то, вы бы все считали меня, так сказать, очень большим негодяем. Почему, как вы думаете? Даже знаю, что у меня есть такое указание. Почему, как вы думаете? Материальное представление добрее. Да, потому что материальный. А эти материальные представления делают человека кем? Асуром! Асуром. И чем глубже материальные представления о жизни, тем глубже человек находится на этой асурической, материалистической платформе. Вот почему Господь Шива постоянно говорит, эти материальные полубоги и демоны. В общем-то, для меня между ними разницы никакой нету. Мы все время натыкаемся на эти фразы самого Кришны. Для меня и полубоги, и демоны, в общем-то, одинаково. И мы все время в таком замешательстве пребываем, особенно на первых этапах своего так называемого ведического продвижения. Шухаджита, а почему же он так равно к ним относится? И Кришна говорит, только своим преданным. Но полубоги же преданные. С другой стороны, тогда асуры тоже преданные, потому что они поклоняются Господу Шиве. Вирабхадра тогда тоже бхакти-йог. Он вообще идеально выполняет указания Господа Шивы. Но он никакой не бхакти-йог, он демон. Хотя, можно так тоже взять и передернуть и сказать. О, садху-санга, вайшнава-сывая, он служит Господу Шиве, пусть бессознательно. Но это еще не делает его бхактой. Кришне. Так и живое существо, совершая служение из желания получить богатство, укрепить свое материальное положение, на самом деле, все равно укрепляет свое материальное состояние. Укрепляет, даже совершая это по системе, предназначенной для удовлетворения Господа. Но все-таки это положение, Кришна говорит, более совершенное, поскольку ему приходится соприкасаться со мной, с моим именем, моими какими-то определенными качествами, и знать, что это я. Поэтому знание обо мне его очищает. И постепенно такая личность может возвыситься. Итак, Кришна, вернее, Шрила Прабхупада, объясняет это удивительное положение Господа Шивы и его материальных энергий. Вот сейчас все мы здесь сидим, да, и половина опять, так сказать, офонаревшиеся, да. Что происходит с людьми? Как вы думаете, почему они фонареют? Вот сейчас глаза закрываются, опять тупой взгляд, так сказать, косые глаза, вот прямо раскосят, ну, потому что они закатываются. Как вы думаете, что происходит с человеком? По какой причине это происходит? По причине того, что мы попадаем под энергию Кришны? Его духовную, божественную энергию? Да. У меня есть божественная энергия. Это моя божественная энергия, и очень трудно ее преодолеть без преданности. Что значит происходит? Мы соприкасаемся с Кали и с Дургой. Ну, прямо сейчас. Некоторые посредством разума, говорится, что вот здесь этот стих из Бхагавад-гиты. Те, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю их разумом, который помогает им прийти ко мне. Кришна подчеркивает с любовью. Везде в Бхагавад-гите Кришна говорит о любви и преданности. Везде он выделяет это сутью всей деятельности, что любая деятельность, которая не выполняется с любовью и преданностью, она бесполезна в этой системе. Так же, как киртан танцевать ради того, чтобы опорожнить свой желудок. Это бесполезная деятельность. На первых порах, когда человек в процессе опорожнения желудка, тогда другое дело. Это называется быть под воздействием материальных качеств. И даже не иметь разума. Не иметь разума, как правильно действовать. Поэтому сон, вот это... Лая, она постоянно. А что такое пролая? Так вот, лая, отдельное слово, лая, это означает сон. Это есть одно из препятствий в преданном служении. Препятствие для получения Ахайтуки Крипа. Препятствие, то есть это человек, который не превзошел это лая, уровень лая, то есть не очистился. Это все связано со скверной. Наличие сна в процессе шраваном, киртаном и смараном является наличием кармических реакций. И чем мощнее человек очищается, как человек очищается? Система довольно простая. Довольно простая, но люди кали-юги очень тупые. Но подразумевается, что просто очень искренне, с глубокой верой. А как веру человек развивает? Он выслушивает. Что такое сознание Кришны? Он выслушивает Бхагавад-гиту, Шримад-бхагаватам, ему рассказывает о верах. Он эти все концепции принимает. И вот у него появляется вера. Это могущественный процесс. И он начинает с верой воспевать. Это называется первый уровень преданного служения. Первый, неофитский уровень. И этот первый уровень называется уровнем Шрадха. Никаких других еще даже речи нету. Это Шрадха только. Иметь маломальскую веру. Чтобы просто воспевать. Что благодаря воспеванию и исследованию этих процессов, по крайней мере, я, так сказать, проживу еще дольше, есть мне будут давать каждый день. Я смогу, так сказать, каму получить в итоге. За плоды. Плоды великого. Кама Шакти. Я хоть наслаждаться смогу. И то хорошо. Это называется вот уровень. Анамая и пранамая. То есть состояние, так сказать, младенца грудного первого, то есть животное полное, которое заботится о своем здоровье. И для этого выбирает практику. Оно может, да, оно может на самом деле. Люди с таким сознанием, потому что в Кали-югу практически почти все с таким сознанием, они выбирают, им нужна йога, и вот они получили ахайтуки. Беспричинную йогу, так сказать. И попали сюда. Но вот это сознание материалистическое, оно сохраняется. Я ем и здоровье. Я буду петь киртан, чтобы лучше, так сказать, бегать. И оббегаться. Я буду петь киртан, а то вдруг помру от болезни какой-нибудь. Я буду петь киртан, а то у меня что-то какие-то прыщи идут, а? Прыщи, прыщи пошли, так надо более искренне воспевать. А то прыщи идут, чакры пробиты, так, чакры пробиты, чувствую, пробиты чакры. Так, тут озоновые дыры появились у меня в носу. Две стрелы, ноздри называются. Чакры пробиты, у меня аура пробита, пробита аура. Так, надо петь, чтобы ауру залатать. Зашить, так сказать, заштопать. И так начинается этот уровень. Практически животных. Пракрита. Вот, а мы говорим, вот Дурга плохая, Кали, ничего себе плохая. Даже уровень есть, пракрита, бхакти. То есть при помощи даже Кали они начинают служить постепенно. И в Падма-Пуране описывается, что Дурга и Кали, они тоже очень великие преданные Господа Кришны. Даже в одних писаниях описано, что они чистые преданные Господа. Чистые преданные Господи, поскольку они исходят в процессе паринамы, то есть трансформации. В процессе паринамы они исходят от него. И вот сейчас вот, это называется муки, заставлять себя вот, мучиться. Ни о каком насильном заставлении не может быть речи. Если кто-то себя заставляет насильно, то в этом нет большой пользы. Может быть только лишь желание удовлетворить Кришну. Это называется бхакти. Очень сильное желание удовлетворить Кришну, удовлетворить духовного учителя, удовлетворить какого-то преданного. Поэтому ни о каком напряжении даже речи на самом деле нет в преданном служении. Есть только желание. Это точно так же, как человек, который спортом занимается и говорит, ой, вы так на себя изводите. Он говорит, да что извожу-то? Я просто очень сильно хочу этим заниматься, поэтому и занимаюсь. Есть огромное желание стать мастером спорта. Или вообще накачать себе мускулы. У меня есть огромное желание быть спортсменом. И все эти усилия и напряжения приносят ему лишь одну радость. Есть даже в спорте такое понятие – мышечная радость. Вот чем больше он напрягается, тем больше радости он испытывает. Точно так же и в преданном служении. Чем больше этих проблем и напряжений, преданный настоящий, он испытывает радость только от этого. Знакомую лишь тем, кто тоже преданный. И все, а другим нет. Они так, как это? Ой, лишь бы не заболеть. Лишь бы кишки, так сказать, опорожнить. Я в процессе. Я бы сказал, каком. Например, таре нельзя. В каком процессе? В великом процессе. Процесс пошел? Пошел, хорошо, мы в процессе. Вот называется такой процесс. И все это, вот Шрила Прабхупада в этом комментарии, это удивительный комментарий, просто я сколько раз его читал, сейчас читаю, и еще раз, кстати, у меня очень много аналогов сразу возникло. По поводу советской власти, по поводу гитлеризма, по поводу вообще всех этих проблем. И сразу они резко перешли, так сказать, на более такое, глубже, и я сразу в себе увидел. Как эти асурические качества, так сказать, от дурги, от кали, и почему кали убивает что все. Как дурга убивает? Своей секирой, так сказать, и почему она с черепами? И какая ритуальная чаша, вот ритуальный череп асуров, одного из асуров. Что это целая система, и живое существо, введенное в заблуждение, оно думает, что оно дружить будет с Кали. То есть чем больше я сейчас для него сделаю, тем я сделаю, крепче дружба наша будет. А Кали в итоге, так сказать, что делает? Чем ты больше для нее сделал, и когда ты уже, так сказать, сделал столько, сколько уже просто невозможно вынести. Она же, эта Кали, тебя и уничтожает. И удовлетворение Кали построено на том, чтобы живое существо довести до этого уровня, до уровня, вот, как Судакшина чакра. Я очень хорошо начинаю понимать, как Набила Сварга демонов Судакшина чакра убивает. И говорится, что она их убивает на самой высшей точке кульминации их материального чувственного наслаждения. То есть вот они, вот уже Сачитананда у них там где-то. Вот. Сейчас они. Как вот говорит ребенка, если вот ребенок любит мороженое, вы покупаете ему мороженое, раскрываете, все, говорите, сейчас, давай, вот даете в руки, и он только есть, а вы ему Сталин поедет, ну так сказать, мороженое хотя бы дает. И говорю, там по шее. Это такое разочарование, что просто, ну, тихий ужас. Я уж не буду взрослых людей приводить, пример. Как им можно устроить разочарование? И вот Кали, она устраивает так все, что материалисты, даже преданные, которые вот на уровне материализма, они там свадьбу, там женитьба, что-то, и и там все. И они так разочарованы. Кали так удивительно делает. Она их заводит наоборот на это, и они все, так сказать, идут к этому. И когда на самой высшей точке, она их еще бьет. Для чего? Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь преданного служения. Кришна сразу заведомо устраивает так, чтобы живое существо рано или поздно было разочаровано. И для того, чтобы его разочаровывать, существует что? Гуна-аватары. Они разочаровывают. И гуна-невежество, это есть такое большое разочарование. Огромное, одно большое, огромное разочарование. Когда все разрушается. Все планы, надежды, весь экстаз, все разрушается. Ничего. Все исчезает. Разваливается. Вот так вот. Все планы рухнули, мы говорим. Вся наша надежда рухнула на вечную жизнь, на счастье, на все остальное. Рухнула. Это устраивает. Да. Дурга Деви и Кали. Почему Бхагаватам описывает две категории этих энергий? Он может было написать Кали и все. Или Дурга и все. Нет. Парвати представляется в двух основных аспектах. Дурга и Кали. Качество Дурги – держать живое существо здесь, которое материалистично. И чем больше материалистично, тем больше оно, так сказать, пленником Дурги. А как вы думаете, задача Кали какая? Да, убивать. Кали, она уничтожает этих асуров. И Нарада Муни в Нарада Пуране говорит, что на самом деле этот материальный мир, в общем-то, полностью весь до отказа, набит кем? Как вы думаете? Да, вот как ни странно, он всех в итоге, он не отделяет. Полубоги вот это, а вот это вот асу. Вы замечали, да, Нарада как себя ведет? Он и с теми, и с другими вась-вась. И в одинаковом настроении с ними, и с теми, и с другими. Потому что он на трансцендентальной платформе находится. Он понимает, что в общем-то они все Кто? Непреданные. И в Бхагаватам непреданных называют как? Демонами. Даже без запятой. Непреданные демоны. Так и называют. Либо ты преданный, либо ты кто? Бхагаватам. Трансцендентальное произведение. Но как только мы обратимся к ведической литературе, относящейся, допустим, к категории сатвики, как сразу там все будет пучком сразу, и мы будем такие все путные. Такие будем хорошие сразу, нормально, а кошечку там любим, собачку, тетеньку там любим, там, детев любим, там, любим родную родину, свою нацию любим. Как это, не благость, что ли? Мы все божественные натуры. Любим так, консервы. Все любим, раз везде любовь. Мы пропитаны любовью ближним и к дальним. Так живое существо пребывает в иллюзии. То есть вот в этой тюремной философии. Тюремной философии. И ввергается систематически в этот круговорот страданий. Круговорот страданий. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет философию: не теряйте своего драгоценного времени. Не будьте такими тупыми. Не будьте такими тупыми. Потому что чем меньше вы служите Кришне, чем хуже вы служите Кришне, тем вы ближе подходите к разочарованию. И не к разочарованию в Кришне, а к разочарованию во всем. То есть человек, отходящий от служения Кришне, даже не понимает, что каждый раз он отходит куда? Как вы думаете? Это вот так вот. Представьте. Я вам такой приведу. Я слышал, как Бхактичару Махарадж говорит. Представьте, такая пропасть. Вообще кошмарная пропасть. Такой глубины. И там внизу всякие змеи, крокодилы. Еще копья там стоят, и между этих копий крокодилы, змеи. И туда даже плюнешь, если они все кидаются, этот твой плевок съесть. И так у человека 7 метров. И на него надвигается харинама Сангиртана. С книгами преданные. Хариболы на него прямо надвигаются. С книгами Прабхупада впереди, с дандой и толпа преданных. И они говорят: все, мы тебя поймали. Иди сюда. Он говорит: нет. И он так все от них. И так он все. Вроде бы и к ним ближе, и в то же время убегает от них дальше. И так вот пропорционально расстояние сокращается. Между Харинама Санкиртаной и им, и между ним и этой пропастью. Если будет на месте стоять, то попадет в эту Харинама Санкиртану. Рано или поздно. Но что-то, если там не так, он начинает оттуда... Ай! Вырывается, делает шаг и... Что происходит? Чем дальше он от этой Харинама Санкиртаны, тем ближе он к чему? Вот к тому. Да? Тем он ближе. А там Кали стоит такой секирой. С гирляндой. И она ритуалы поет. О Махаранамду. О Махаранамдаха. Она так и поет. Дурга тоже будет. Ом Дурга. Намаха. И все они там стоят. Поэтому человек не понимает даже, что происходит. Это и есть, кстати, высочайшая глупость живого существа. Оно не понимает, что, отталкиваясь, уходя, чем дальше оно недовольно Кришне, тем ближе оно к этой пропасти. Что даже нейтрального состояния ей не позволяется выбрать. Оно просто падает в эту пропасть. А поскольку оно стояло, в общем-то, здесь, в следующей жизни его опять туда ставят. Это называется, никуда не исчезли результаты прежности. Ему опять дается возможность, так сказать, либо войти туда, либо убежать оттуда. Ну его опять помещают. Да. Опять. Как Кришна все устроил? И пока живое существо не разберется в том, что это не какие-то сентименты. Все, что описывает Шрила Прабхупада, это очень жизненно важно, ежесекундно важно. Для каждого живого существа ежесекундно важно быть в сознании Кришны. Потому что когда человек не в сознании Кришны, он в сознании майи находится. Дурги, то есть становится пленником. Поэтому, когда вы спите, это называется плен. И потом удивляться, что нет сознания Кришны. Очень сложно. Сложно сделать что? Сложно убедить себя в том, что ты продвигаешься. Очень сложно. Но Кришна, видя такое желание, что человек дурак, но он хочет думать о том, что он такой мудрый, Кришна говорит, ну если хочешь, ладно, думай. Такой правдивый такой. Отупевший негодяй такой, который даже ничего не соображает. Что говорить даже сам не знает. И зачем говорить? Что за язык тянет? И так все покрывается. И человек через несколько лет будет всем рассказывать, что здесь нет прогресса в этом. Здесь все негодяи. Ты будешь через несколько лет это рассказывать. Здесь уже многие рассказывают. Будешь условия ставить, что я еще до Нового года еще послужу. И если не исполнится мои материальные желания, то опять. Пожалуйста. Я уже никого не держу. Я просто скорблю над вами. Потому что придется родиться заново. Заново получить то же самое неудовлетворение. Это как человек, который сидел, тебе придется опять сесть. И он в ужасе об этом думает. Потому что тот, кто сидел, он никогда сесть не хочет, каким бы крутым он ни был зэком. Каким бы крутым ни был. Сидеть никому не охота. Обязывает долг иногда сидеть. То есть погоня за властью, за престижем и заставляет сидеть. Но им не нравится сидеть. И привлекает в этом сидении только власть. Поэтому говорится, что брахма иногда падает, иногда в основном он падает, только из-за того, что он привязан к этому материальному творению, потому что здесь он авторитет. И он привязывается к своему авторитетному положению. Я начинаю думать, ну кто я там? Тут-то я хоть верховная личность Бога, а там кто? Один из жителей Вайкунты. Как они без меня? Мои ребятишки. И он возвращается. Вот как вот этот фильм «Жизнь после жизни». Мы здесь благодаря любви. О, Кришна. Вы знаете о том, что мы здесь благодаря любви? Благодаря любви к ближним, к нам. О, дворец, отпусти меня. О, мои подданные, отпустите меня. О, мои родные и близкие, отпустите меня. Это есть иллюзия. Все вернуты в эту иллюзию. И никто не понимает, как важно всю жизнь без остатка отдать Кришне. Это самое безопасное положение. Это самые разумные люди. При любых обстоятельствах продолжающие совершать преданное служение. При любых обстоятельствах. Это называется преданным. Когда человек при любых обстоятельствах продолжает совершать преданное служение, Прабхупада говорит, и в итоге он возвращается домой к Богу. Он возвращается в итоге домой к Богу. Кришна обещает Бхагавад-гиту. Это чистый преданный. Потом анализирует каждое его слово, каждый его поступок. Рассказывает. Вдохновляется еще 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Когда человек служит, он еще не знает, что он чистый преданный. Но когда он служит до последнего дыхания, до последней секунды, все узнают, что он чистый преданный. Все узнают, что у них была такая милость общаться с этой личностью. Да, нет? Шапа так внимательно читает, когда грузовик приезжает. И говорит, простите меня, я хочу жить, если хочешь. Хочу жить в храме. Тупо день. Так продвинуто. Прабхупада всегда говорил, храм это не место для дураков, лентяев и негодяев. И мы постараемся поддерживать такой штат. Здесь не будет дураков, лентяев и негодяев. Здесь будут только те преданные, которые просто хотят служить Кришне, но в силу отсутствия квалификации совершают какие-то поступки неправильные. Только в силу отсутствия квалификации. Но в этом храме всегда будут жить только те, кто хочет служить Кришне. Те, кто хотят получить это желание служить Кришне. У них нет желания служить Кришне, но они очень сильно хотят получить это желание. Тогда они садху. Шрила Рупа Госвами объясняет, кто такие садху. У них нет желания даже служить Кришне, но они так сильно хотят получить его. Поэтому они садху считают. Они приравниваются к категории садху. Все остальные это лентяи, негодяи, дураки просто. Что у них даже нет желания получить желание. И как бы они долго не прикидывались, они соскальзывают в пути преданного служения. И куда, как вы думаете, они соскальзывают? Вот в эту пропасть. В Дургидеви. Материальное тело на растерзание Дургидеви. И она их растерзает. Самое что удивительное, что в этой жизни, в этой-то жизни, они становятся так глупы, что даже не понимают, что с ними происходит. Кришна говорит, любая их деятельность, любая их благотворительность и все остальное не имеет никакой ценности. Даже демоны иногда совершают поступки, но лишь для виду, не следуя никаким правилам предписания. Это демоническое качество. Так и преданные, они иногда для виду что-то делают, на самом деле не следуя ничему, как демоны. Сложно даже сказать, иногда преданные, это же неправильно, иногда преданные так делают, да ведь наоборот. Иногда демоны начинают, так сказать, из себя изображать преданных. На самом деле не следуя никаким правилам и предписаниям. О, вот так, наверное, правильно сказать. Лишь бы их Кришна не занял преданным служением. Представьте, человек сидит, читает джапу, да? О, Шримати Радхарани, о, Кришна. О, Всерадыч, ну, Баларам. Ой, Гуру Махарадж, займите меня чистым преданным служением. И тут раз говорит, грузовик там с досками пришел. Он говорит, о, займите меня чистым преданным служением. Это чистое надо мне преданное служение. Что это, доски там, грязное преданное служение? Вот мне чистое надо, вот, чтобы белый халат был, чтобы там пинцет был, вот так. И пинцет, чтобы чистый был. Это вообще какая-то чушь. Человек сидит, повторяет джапу, чтобы Кришна его занял в служении. Тут же исполняется его желание. Вот, да пожалуйста. И он усиливает свое воспевание. Страдания не получить этого служения. Ну правильно, как маленький ребенок, который потерял маму. Он сразу себя ощущает как маленьким ребенком, потерявшим маму. Потому что мама бы сказала, ни в коем случае моего сына, у него справка. Ему нельзя совершать служение. У него печень в ухе. Кишки в носу. Сердце у него так переместилось в зад. Понимаете, что это так на самом деле. Надо просто служить. Просто служить. Иметь желание удовлетворить Кришну. Это называется преданность. А не то, что мы тут ждем, когда у нас цвет мочи, так сказать, изменится. А когда у нас жидкий стул начнется, а то все твердый. Вы смотрите как. Ну что вы улыбаетесь? Разве не так, что ли? Скажите, что я неправду говорю. Когда, так сказать, спина перестанет болеть? Когда тетенька так какая-нибудь свалится с неба? Ну, человеку хочешь благо дать, а он не понимает своего блага. Он думает, что, типа, ну ладно, смотри у меня, а то не буду служить Кришне. Понял, да? Смотри, последний раз тебя прощаю. Последний раз. А то ишь ты! Кухляндия какая тут. И меня, я вот так, я иногда смотрю и думаю, спокойно, Лакшми Нарайана, он же тупой просто. Успокойся, это полный тупой. Это он в абсолюте. Успокойся. Ты же проповедник. Ты вот именно, тебе же дал Гуру Махарадж вот этих тупых заострять. Напильник и терпеливо точи его. Он полный шаг. Просто еще не чист. Ты вспомни сам себя и начинаешь сам себе нагонять страху, жути там. Вспоминать себя, как меня оточили. Я думаю, ну ладно, нет, он не безнадежен, никто не потерян для Кришны, если он еще хоть общает. Если потом у меня все это проходит, я... о, садху, он же садху. Ну, даже правда, вот честно говоря, я вам рассказываю свои вот ощущения. Я прям себя убеждаю. Я так себе проповедую, я на себе целую культуру, там неподвластные времени и пространство, и что там делаешь? Что мне нельзя, я понимаю, что у меня есть желание дотворить Кришну. У меня есть желание дотворить Шрила Прабхупаду, гуру. Поэтому это приносит мне радость даже. Я думаю, давайте мне больше тупых. Побольше. Потому что на самом деле, я когда вижу, что этот тупой заострился, я думаю, о, наконец. Поэтому приходит иногда входить такой волк и выходить такой плугом. Но когда этот плуг выскочит мне, входишь такой волк. И нитка все выскакивает и выскакивает. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы. Где там? Ты давай, потихоньку тогда начинай сразу прочитать. Почему это распочитание не пришел с оправданием, потому что я пришел именно с оправданием Брахмана? Ничего не понял. Почему распочитание не пришел с оправданием, потому что хотя я как-то такого положения, что не самого лучшего, а пришел именно с оправданием, потому что Брахма? Потому что Брахма в момент нисхождения Кришны, Брахма, это необычный брак. На 28-й один день Брахмы на 28-й Дивья-Югу в конце Двапара, вот в один день определенного Брахмы Кришна приходит. И каждый раз Брахма разный бывает. Такой, сякой. Не всегда Брахма бывает вредной. И каждый раз Кришна дает возможность Брахме тоже так, как дорогому для себя. Преданным. Брахма всегда в какой-то степени предан. Говорится, что не всегда Брахма чистый предан. Не всегда. Но преданность Брахмы, естественно, так сказать, она не подлежит сомнению. Даже если Брахма не чистый предан. Поэтому написано, что Брахма он возвращается в материальный мир. Но не каждый Брахма возвращается. Прабхупада говорит, что иногда Брахма бывает просто полубогом. Иногда Кришна сам становится Брахмой. Иногда Брахма становится чистым преданным, иногда нет. И вот Господь Чайтанья обозначил Брахма Сампрадая именно благодаря тому, что Брахма изъявил желание стать чистым преданным. Брахма изъявил желание стать чистым преданным. Еще задолго до миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Он изъявил желание быть чистым преданным. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил, если у человека есть желание стать чистым преданным, и он действует по направлению к этому, в этом желании, даже совершает тысячи ошибок, и если он продолжает развивать даже это желание, то мы уже его можем считать чистым преданным. С позиции ведической литературы, то есть вайшнава сиддханты, это чистый преданный. Он уже чистый преданный. Раз у него есть это желание, и оно развивается, и он старается делать, как бы даже он аж не ошибался, он чистый преданный. Это и есть настроение чистого преданного. Стать чистым преданным Господом. И не только это желание есть. Все. Это чистый преданный есть. Так описывает Прабхупада. И Брахма вот в таком состоянии. Поэтому сочетание Махапрабху обозначено. Господь Шива, он несет служение очень такое необычное. В каком смысле необычное служение? Почему он обозначает Брахма Сампрадаю и не обозначает Шива Сампрадаю или Лакшми Сампрадаю? Поскольку положение Господа Шивы, у него есть такое служение. Вытаскивать вот всяких демонов, там, асуров. В положении Брахмы есть часть такой деятельности. Часть такой деятельности. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху обозначает Брахму как человека, вернее, живое существо, непосредственно относящееся к более высокой гуне. материальной природы. То есть заведует. Хотя Шива, его положение трансцендентное, Шива все-таки он не является джива-таттвой. Господь Шива практически он сам Кришна. Практически. Знаешь? Мы вот недавно разбирали, что такое теоретически, что такое практически. Так вот, Господь Шива, он практически сам Кришна. Теоретически нет, но практически он Кришна. Говорится, что когда Кришна хочет соприкасаться с материальной природой, он трансформируется в Господа Шиву. То есть он выделяет такое себя, так сказать, такую экспансию. То есть Господь становится Господом Шивы. Поэтому есть вот это мурти, где пол тела Вишну, а пол тела Господа Шивы. Не отличается. Но вы нигде не увидите такой мурти, допустим, Брахма, пол тела Брахма, а пол Вишну. Нет такого. Но с Шивы такое положение. И чтобы дать возможность, Шива он освобожденная личность. То есть Шива в трансценденте. И на самом деле те Шивы, которые представляются в материальном мире, в каждой вселенной, это определенные Шива-рудры. Вы знаете, да, слышали? В каждой вселенной 11 Шива-рудр. В каждой вселенной 11 Шива-рудр. И это не тот Шива, который изначальный. Изначальный Господь Шива, он является Гопишварой. Знаете, да? То есть он никогда не покидает Вриндаун. И лично охраняет Вриндаун, и лично охраняет танец раса. Он никогда не покидает Вриндаун. Так возвышен он. Никогда не покидает. Это изначальный Господь Шива. И есть положение Господа Брахма. И вот это положение Господа Брахма в нашей вселенной очень необычное. Поэтому положение Господа Брахма, оно связано с каким-то образом с Гопи. Именно этого Брахма, который сейчас в чьей вселенной находится. И Господь Кришна обозначает сампрадаю только для того, чтобы она объединила все остальные сампрадаи. Есть предсказание, что все объединятся вокруг Хари Кришна, миссии Хари Кришна. То есть вокруг вот этой сампрадаи, тогда не будет даже такого понятия сампрадаи. Ну как, Бог, оно остается, оно вечное, но они объединятся вокруг этого. Вокруг этой миссии. Сочетание Махапрабху. То есть это объединит все сампрадаи. Поэтому даже сейчас мы видим, как многие продвинутые вайшнавы, будучи большими авторитетами в определенных сампрадаях, они переходят в искон. Они приходят в искон. Дети этих саньяси или там таких продвинутых преданных, они получают инициацию у гуру искон. Они всю жизнь, они выросли в вайшнавских семьях, они всю жизнь поклонялись других сампрадаях. И соприкоснувшись с деятельностью искон, они приходят к выводу, что надо получить инициацию у гуру искон. И они приходят в искон и получают. Я вот помните, как-то вам рассказывал, у меня незнакомый один индус, он с Лакшми сампрадая, со Шри сампрадая. И у него отец очень большой авторитет Лакшми сампрадая. И он сам брахман. И он отказался от всех привилегий той сампрадаи и перешел, стал учеником Харикеши Вишнупада. Харикеши Вишнупад дал ему за одну инициацию сразу две. Ну, то есть вот когда мы, допустим, для нас там дикшу, такую потом в определенный срок, он ему сразу дал брахманскую. То есть, потому что он был брахманом уже в той сампрадае. Он сразу, он принял год или два, он там читал пранаму Харикеши Вишнупада, и Вишнупад дал ему сразу вторую инициацию. Что он, так же, как вот Бхактичара Махараджа вырос в вайшнавской семье, и Шрила Прабхупада ему там через некоторое время саньясу дал. Да. Они из вайшнавских семей, они знают всех этих писаний. Единственное, что они соприкоснулись с умонастроением Шрила Прабхупады. Многие сампрадаи они не принимают, там, руку Госвами, великим авторитетом. Да. В некоторых сампрадаях Махамантру он такого положения не занимает. Некоторые сампрадаи даже не читают эту Махамантру таким образом. Не думайте, что если там продают, значит они. Они знают Бхагаватам, но они, допустим, могут не принимать Шри Чайтанья Чаритамриту. Они могут не принимать Рупу Госвами как самого высшего авторитета, так сказать, преданного служения. Других сампрадаев. Попробуй. Что? Что? почему это не Ну это изначально положение. А вот Нага, Нагапати, жены Наги, они очень красивы, но их изначальное положение, они Наги, они змеи. А второе положение, они такие женщины красивые. Евгения змеи. Изначальная форма всегда, изначальное положение. Как вот мы, изначальное наше положение душа в духовном мире. Но наша, так сказать, вот трансформация приводит к тому, что мы считаем себя телом, так сказать, и здесь в материальном мире есть. Понимаешь, да? Нет. Ну, молоко пей вечером. Побольше. И джару повторяю раз. Это как молоко и йогурт. Что в первичной стоит? А? Точно, что ли? Подумал. Так вот так же Дурга становится кем? А? Ходи. Ну теперь понял? Посмотри, берешь крынку молока и крынку йогурта. Одинаково? Можно сказать, что это два разных продукта? Молоко и йогурт. Почему мы йогурт не называем молоком, а йогуртом все-таки? Вот у него другое имя появляется. Йогурт! Как это другой состав у него? Точно такой же состав. Он же из молока. Почему мы его не называем молоко? А уже появляется новое слово. Йогурт. А изначально кем он был? Да. И получилось два. Молоко и йогурт. Будешь молоко или йогурт? Мы же не говорим, что корова дает йогурт. Мы говорим, он дает молоко. Ну ты не понимаешь? Ну что это? Ты тоже не поняла, да? Правда поняла? Ну-ка объясни. Вражерань, тогда объясни, если поняла. Вражерань, я тебя спрашиваю. Ты поняла, ты даже ничего не поняла, даже не слышишь, о ком речь идет. Головой киваешь. Ну давай, еще один. Почему вот это Гали Дурга? Хотя говорится, что жена ты Господа Шивы кто? Кто там жена Господа Шивы? Сатья Нарая. Дурга является изначальным. Ну? Дурга является изначальным. Гали потом. Сахадева, вот тут видишь, что-то рассказали. Сати. Я тоже помню, что Сати, по-моему, женатый, а не Дурга. И ты что, это Сати становится, перерастает в Дургу, Дурга в Кали, а там говорится, вот в этом стихе говорится, что у него две энергии. Какая? Богиня Кали и богиня Дурга. А в комментарии говорится, у нее супруга богиня Дурга или богиня Кали. Всегда находится в подчинении у Господа Шивы. Э? А Сати кто? Как это? Был у нас студент по фамилии Горидзе, а зовут его Абас. И очень тупой доцент. Николай Петрович Петяев. Вызывает доски, фамилия Горидзе, зовут Абас. Меня Николай Петрович, Абас. Меня Николай Петрович, Абас. Я же сказал, меня Николай Петрович. Абас. Что такое шутки? Я старый человек, у меня не грипп, у меня сердце. А все смеются. И второй подходит. Двое разговаривают и смеются. А тут подходит один. Че вы смеетесь? Я тоже хочу посмеяться. Мне. Да вот я тут рассказываю историю. Был у нас такой студент по фамилии Горидзе, тот тупой, вот этот вот, подошел. Он говорит, да-да. Он уже начинает. Да-да, говорит. Так вот, я говорю, был у нас студент по фамилии Горидзе, зовут его Авас. Авас, имя такое у него, Авас. А тут такой, имя у него такое, Авас. Кого? Говорит, что кого? Фамилия у него Горидзе, а зовут его Авас. Он говорит, ну, кого? Имя Авас у него. Авас это имя. Имя Авас. Вот у тебя как имя? Он такой, Степа. Вот ты Степа, а он Авас. Он Авас, а ты Степа. А он такой, стоял, смотрел на него. А кто грузин? Вот это примерно точно так. А он уже тоже у него, так, пока он нервничал, он тоже отупил. Он говорит, какой грузин? Он говорит, ну кого он спрашивает-то все время? Он ему говорит, фамилия, он говорит, Горидзе, а он говорит, а зовут вас как? Он ему говорит, а вы? Какой я вы? Ну тот-то, который доцент. Какой доцент? так вот это называется. Уже, так сказать, два идиота они уже потом. Уже тот, который рассказывал, ничего уже отпустил. Уже ты, и тот такой тупой, что убеждает его в том, что ты вот так сказал. И потом они приходят к выводу, что они оба были грузины. Один знал, что он грузин, а другой не знал. Знал, но не точно. Знал, но сомневался. Ни то грузин, ни то не грузин. Он говорит, так а что смешного-то? Он говорит, да я не знаю. Кто-то же сам отупил. Он говорит, да не знаю, что смешно было. Пока тебя не было. Че ж ты понял? Даже в саде, на парке, это все одно. Ну разные функции. Когда она выполняет другие функции, ее называют по-разному. Как Кришна. Разные функции, когда он начинает выполнять, его по-разному. Как предвечная или Вишна, а как трансцендентная или Кришна, как всетворящая, он Нараян там и все остальное. Вот видишь, даже пришлось эту историю рассказать, чтобы ты понял. Вот тема Хабхара там. Удивительно. Все спрашивают, он все время какие-то истории рассказывает. Зачем это? А как иначе-то? Он что, не выйдет? А раз эта история, и все. Все понял? Ой, нет, Серега, я не знаю. Хоть время пришло, но я вообще еще... Ну, давай, попробуем опять. Богиня Кали вдруг приходит в материальном виде цариц, и его тип подобный. Наверное. Жанна д'Арк и Клеопатра. Раиса Макарова. Клара Цеткин. Это крупа. Крупу не видели? Ты чё, группа? Я хочу вам прочитать отрывок из Даршана Шрилы Ниранджана с вами, со своими учениками. Новый пришел. Вопрос. Это спрашивают. Ниранджана с вами спрашивают. Ученик. По фамилии Гаридзе. Он спрашивает. От авторитетов я получила задание организовать намахату дома. Дома даже одна спрашивает ученица. От авторитетов я получила задание организовать намахату дома. Сейчас в нашем городе число преданных уменьшается. И мне сказали, что я должна